Глава 6. Не только в царском Метехе, но и в княжеских замках изумлялись той легкости, с какой знатный князь Шадиман из рода надменных Бараташвили неожиданно превратился в тихого воспитателя царевича Луарсаба. Пробовал подозрительный начальник охраны Метехского замка напомнить, что змей никогда без причины не заползает в расщелину. Но тщеславный царь стал вдруг примерять новый перстень, печатку и пропустил мимо ушей намек верного Бака Херкулица. Старый Мухран Батони, знающий на тонкости родословную не одних своих собак, но всех владетелей верхней, средней и нижней картли, просвещал друзей. Тут сиятельные кроются большая хитрость. Если вспомним родословную князей Сабаратьяну, то не избежим удивления, став свидетелями странного превращения. Прихоть? Да, сиятельный, будем считать подобное прихотью Шадимана Бараташвили. Иначе опасно не задумываться над таким загадочным поступком. И старый Мухран Батони, не скупясь на подробности, обрисовал не в радужном свете возмущение владетелей Барата с момента их переселения в 15 веке из Западной Грузии в Кведа-Картли. Старый князь даже припомнил, что Барата ведут свое начало от феодального рода Барата Качебадзе, что главенствующий был знатным вельможей при царе Александре и возвеличил свое знамя, создав Сатавадо, владение Бараташвили, мощное и воинственное. Потомки величали главенствующего великим Барата и, отбросив фамилию Качебадзе, как назойливое украшение, утвердились фамилией Бараташвили. При великом Барата фамильные владения простирались по ущельям Алгетскому, Крамскому и Машаверскому. Но сын его, Давид, скромно прибавил к наследственным владениям город и крепость Самшвильда. То, что сообщил Мухран Батони, было весьма кстати. Запивая полезную беседу с старинным мухранским, князья весело восклицали. «Это вино времен Давида Барата!» «Да, сиятельный, следует многому поучиться у властного владетеля, ибо при Сабаратьяну, как солнце зенита, достигло своего могущества». Князь Липарит предложил поднять чашу за наследников Давида, Барата, ибо не успел он еще как следует остыть в фамильной усыпальнице, как подняли они драку и, кажется, хорошо растрясли единое владение на радость завистникам, ославив свое оранжевое знамя с изображением золотого меча и обвившейся вокруг него змеи. Мухран Батони не любил, когда посягали на его бразды правления в беседах, и торопливо предложил осушить большие роги, дабы молодое вино огненной струей прошумело над владением Барата, и там бы с еще большей силой разгорелась междоусобица. Князья с нескрываемым удовольствием расправлялись с турьими рогами и, пока вытирали усы, узнали еще, что в конце 15 века из единого феодального рода Бараташвили выделились две ветви. Первая – семья Кафтара Бараташвили, владения которого были расположены в Алгетском ущелье. Вторая – семья Шах-Кубата. Ее владения простирались по ущельям рек Храми и Машавери. «Вот сиятельный!» – торжественно объявил Мухран Батони. Той второй линии принадлежит наш любезный Шадиман Бараташвили, виновник изумления и беспокойства княжеских замков. Знатный князь Лейбарит не одобрял раздробление фамильных владений и теперь саркастически усмехнулся, заметив, что такие действия не стоит оценивать ни старым, ни новым вином, подкрепленным к тому же великолепными яствами, отягощающими сейчас стол благородного владетеля Мухран Батони. Да славится его розово-зеленое знамя, на котором белый орел парит над черной змеей. «Да славится, да славится, да славится!» — повторили князья, дружно вздымая роги, но не прекращая спора. Многие уже забыли, что этот съезд у Мухран Батони был вызван необходимостью определить общую линию поведения князей, застигнутых врасплох столь неожиданным водворением Шадимана Бараташвили в резиденции династии Багратидов в Багратионе. И вот закипел новый разговор о минувших междоусобицах, о нынешних разногласиях, об обидах одних благородных и о возмущении других, о защитниках чести фамилии и бесчестных зачинщиках вражды. Князь Цитишвили был согласен с Липаритом. Раскрасневшийся Чавахишвили, напротив, одобрял раздробление земель, ибо при расширении своей фамилии он, разумеется, использует любую возможность, дабы завладеть резервным замком, двумя-тремя лесами и даже монастырем. Мугран-Батонни решительно заявил, что он не мыслит раздробления своей фамилии в угоду алчности, и пусть у него во славу Христа будут хоть 50 внуков, он все равно желает видеть их всех за общей скатертью, каждый день посланный Богом. Иные втайне не очень одобряли такой избыток внуков, но вслух не приминули восхититься мудростью и крепостью фамильных обычаев главы блистательных владетелей Мухран-Батони. Исчерпав поток речей, вернулись к раскрытию загадочного поступка Шадимана. И опять Мухран-Батони похвастал своими знаниями, объявив, что не всегда распад фамилии может объединить князей. Дружелюбно взглянув на Либарита, но явно ему в пику, старый князь ударился в подробности. Известно, что до раздела Барата имели 3000 крепостных дворов и 200 азнаурских семей, а после раздела и откуда только понабрали. За первой ветвью остались 2790 крестьянских дворов и 120 азнаурских семейств, а за второй и откуда только выудили 1280 дворов, крестьян и 80 азнаурских семейств. Сейчас ходит слух. Обе ветви сильно умножали количество дымов крепостных и уменьшили список наделов азнауров, предпочитая вечный источник богатств очагу вечного беспокойства. «Кардли не накроют», — добродушно изрек эмир Эджеби. «Что у них там? Одна шавнабада, да и то из камня». Счел нужным Мухран-Батони предостеречь князей от легкомысленной недооценки сил Шадимана Бараташвили. «Одна черная бурка — пик, а сколько копий клинков в Самшвильде, главной крепости Барата, замки князей этого рода в Энагете, Тбиси, Бетания, Манакарте, Дарбасчала и Дманиси. В придачу главным крепостям Сатавада отнесем грозные укрепления Дманиси, Агумаре, Квеши. Нелегко отличить крест от меча, когда думаешь о важнейших фамильных церквах и монастырях Сабаратьяна. Питорецкий и Гударехский монастыри всегда готовы к нападению. Дваницкая и Кетская церкви к обороне». «Вах!» — изумился эмир Эджеби, будто сам не ведал раньше то, о чем услышал сейчас. С примесью досады Цицишвили подчеркнул, что не одними огромными землями владели эти барата, но почти с самого водворения своего в Картле сумели закрепить за собой наследственно-государственную военную должность царского казначея Саларс-Малара, а в годы царствования Луарсаба I старший Бараташвили являлся неизменно военачальником одного из четырех садрошок Картли. Не без зависти повели разговор о пользе такого деления, ибо опустошительные нашествия сельчуков, монголов, османов, персов и им подобных в разные столетия нанесли княжеским родам большой урон. «Заодно и царство стонало от бремени тяжелых последствий», — буркнул Липарит, сверкнув изумрудами семи колец. «Не следует забывать и жертв Сабаратиану, что страдало больше владений других князей. Ведь опустошительные сражения часто разгорались именно на землях обеих ветвей. Может, потому Барата из первой и из второй ветви крепко утвердились во главе держателей войск, отражающих иноземных хищников в дни войн и во главе заговоров в ночи усобиц внутри царства. И еще такое вспомни, князь Цицишвили, что некоторые из рода Бараташвили были преданы царской власти и поддерживали ее дружинами и монетами в борьбе с врагами, приходящими извне. Другие нередко передавали власть царя, переходили на сторону врагов, блюдя лишь свои личные интересы. Увы, сиятельные, справедливость превыше всего. Узким сердцем ни одни бараты страдали». Этим восклицанием Мухран-Батони решил заключить просвещение князей и ловко обратил слова, как стаю гончих, на более близкую цель. «Не замыслил ли Шадиман прибрать к рукам Метехи, дабы возвеличить Марабту?» Некоторые князья усомнились. Скорее, он задумал перетащить Метехи двух своих сыновей, вклинит их в свиту юного царевича Луарсаба и этим всецело подчинит будущего царя Картли влиянию фамилии Бараташвили. Иные с возмущением предполагали, уж не вознамерился ли змеиный князь подсунуть свою дочь Магдану в жены наследнику. Ксанский Эристави, незаметно сжав талисман, высохшую лапку у Тода на цепочке, вдруг засмеялся. «Ага, наконец его бесцветная княгиня выползет из стиснутой горами марабдинской норы!» не успокаивалась Картли. Высказывалось много предположений, шумели замки, крутили усы Аздауры, шептались купцы, почему-то спешно готовили подковы Амкары. Но ничего из ряда вон выходящего не произошло. И князья с удивлением наблюдали, как даже в значительные праздники никто из Марапты не посещал Метехи. И когда через несколько лет после смерти своей робкой, запуганной матери, именуемой Бледной Тенью, оба сына Шадимана сбежали в Грецию, никто из князей их не осудил. Напротив, узнав о захвате молодыми Барада множества ценностей Марапты, князья почти вслух хвалили их за догадливость. От души смеялись, когда насмешливый Вахтанг, придворный царя Георгия, передал князю Липариту содержание не совсем изысканного прощального послания сыновей к отцу. Заза и Ило клялись прахом зажаренного барана, что им надоело зловещее Марапта, где они, как брошенные в башню для малоопасных преступников, растрачивали свою юность на погоню за черепахами или на оскопление пауков. А лишь спустя много лет княжеские фамилии по достоинству оценили гибкую политику, проводимую в их пользу государственным мужем Шадиманом Бараташвили, стремившегося укрепить сильно расшатавшуюся власть княжеств, дабы обуздать ею навек власть царя. В Метехском замке все больше проникались уважением к князю Шадиману за его мягкую речь, обширные знания и беспрестанно восхищались его красивым персидским разговором и никого не удивляли его частые посещения царского книгохранилища. Страсть к изучению рукописей особенно развилась у Шадимана года за два до вступления Георгия X на войну. Редкостные рукописи на пожелтевшем пергаменте и лощеной бумаге, сказания на грузинском, персидском, греческом и армянском языках хранились в нишах из черного дерева с перламутровыми инкрустациями. За позолоченными решетками выделялся кожаный переплет астрологического трактата XII века, украшенный фантастическими изображениями 12 знаков зодиака и фаз луны. Не раз Шадиман объяснял любопытному Луарсабу содержание красных букв, и Луарсаб любовался красивым стрельцом, кентавром, который натягивал лук и пускал стрелу в свой вздыбленный хвост, увенчанный головой рогатого дракона. Дракон извергал пламя и вращал огромным красным глазом. Особенно хранялось Иванское Евангелие, личный экземпляр царицы Тамар. Над ровными рядами каллиграфических букв, выведенных золотыми чернилами, изгибались, очаровывая зрение необычайными красками, тончайшие рисунки. Серые чертенята в красивых и зеленых колпачках карабкались на ярко-синее дерево за причудливой птицей, а стройная сирена с манящим лицом из фигуры крылатого тигра играла на кефаре. Рядом красовались Витязь в тигровой шкуре, в шатаруставеле с переливающимися орнаментами и легендарными рисунками, научный трактат на пергаменте о грузинском летоисчислении IX века, медицинский трактат начала XIII века, сборник произведений второй половины VI века, пергаментная рукопись XI века, писанный невмами сборник Микаэла Модрикили X века, основной памятник грузинской музыки и другие ценные рукописи на папирусе, пергаменте, бумаге. Стены книгохранилища украшали фрески из жизни 13 отцов церкви, распространителей христианства, пришедших в Грузию в VI веке из Сирийской пустыни. Метехское книгохранилище считалось редкостью. Других книгохранилищ, кроме монастырских, Картли почти не было. Царь, хотя и редко посещал источник мудрости, но тщательно охранял его. Стража день и ночь оберегала вход в узком коридоре, примыкающем к его личным покоям. От наблюдательного Шадимана не укрылась странная любовь Георгия X к рукописям, и однажды, войдя почти вслед за ним в книгохранилище, он усмехнулся, не найдя там царя. О существовании тайных ходов в замке было известно, но о них знали только те, кому надлежало знать. Шадиман убил 2 года на исследование персидских рукописей, и, вероятно, ему в конце концов пришлось бы стать великим мудрецом, если бы не счастливый случай для Шадимана и роковой для царя. Однажды, углубившись за низким столиком в изучении рукописи, Шадиман услышал шаги и еще ниже опустил голову. Георгий X мерными шагами направился к угловой нише, но по привычке оглянулся. Заметив Шадимана, царь подозрительно покосился на него и сделанным равнодушием поинтересовался, чем князь так увлечен. Шадиман быстро встал и почтительно ответил: «Пещерами у Плесцихи». Поговорив о троглодитах, царь пристально посмотрел на Шадимана и как бы невзначай упомянул о цели своего посещения книгохранилища. Шадиман любезно отыскал понадобившуюся царю Картлисцховреба историю Грузии. «Почему интересуешься у Плесцихи?» «Царевич Луарсаб должен знать о Грузии все, а я подбираю для чтения летописи». Георгий X, заинтересованный, перелистывал пожелтевшие листы рукописи. Длинные пальцы разглаживали на страницах вековые морщины, и круглый изумруд кольца прыгал по строчкам. «Существуют ли другие сказания о родоначальнике Грузии?» «Нет, царь, грузины привыкли считать своим родоначальником Картлоса». Шадиман, раскрыв летопись, с увлечением прочел: «И поселился Таргамос, правнук сына Ноя и Афета, на реке Куре с семьей и животными своими. И время было 2100 лет от Рождества Христова. И внушил Таргамос сыновьям своим Хайосу и Картлосу помнить веру праведного Ноя, приплывшего на ковчеге в горе Арарат. И верили картлосы в невидимого Творца неба и земли». «Видишь, царь, летопись найдена в древней церкви Горисцихи». «Да-да. А какое государственное устройство было у картлосов?» – ехидно спросил Георгий. «Как всем известно», – весело начал Шадиман. «Сын Картлоса, Мцхетос, выстроил новый город, назвав его своим именем, а два сына Мцхетоса, Уплос и Чавахос, разойдясь в разные стороны, образовали две общины. Старший вроде Мамасахлиси пользовался неограниченной властью над своей общиной и...» «Спокойно тогда жилось в Картле», — вздохнул царь. «Тогда, царь, местность называлась Картлос». У левого глаза Шадимана дрогнула морщинка. «Это после первого нашествия дикарей с севера в 7 веке до Рождества Христова страну переименовали в Картли». Георгий X поморщился, считая себя знатоком грузинской истории. Он не любил поправок. Решив блеснуть перед Шадиманом, равнодушно произнес: «Что же, иногда и нашествие врагов приносит пользу. Дикари охотно подчинились духовным силам Грузии, а со своей стороны передали следующему поколению воинственность и храбрость». Царь несколько секунд облизывал губы, придумывая еще каверзу поострее Шадимановой. Но вошедший слуга оборвал словесный турнир, доложив о приезде кватагерского настоятеля Трифилия. С этого дня Георгий X остыл к книгохранилищу, ослабил стражу, а потом и совсем снял, поручив дворцовому писарю Бартому охрану рукописей. Первый же отъезд царя на любимую охоту на джейранов Шадиман занялся угловой нишей. И хотя пришлось немало помудрствовать, но зато он благополучно совершил прогулку по тайному ходу в оружейную башню. Успокоившись, Шадиман последовал примеру царя, и скоро книгохранилище превратилось в пустыре 13 сирийских отцов. В ночь после отъезда Георгия X на войну замок рано погрузился в сон. Потухли освещенные окна, где-то гулко хлопнула дверь, потемневшие деревья поднялись плотной стеной. В замке было сумрачно и безлюдно, и только закутанная в плащ фигура с узлом в руке мелькнула в полумгле и исчезла в боковой нише. Опочивальня царицы Мариам доступна немногим. В средних покоях спит мамка царицы Нари. Налево небольшая дверь ведет в молельню, направо с замысловатыми инкрустациями в опочивальню. Других дверей опочивальни и молельни не имеют, а средний покой, как цербер, сторожит Нари. Царица не любит, когда в молитвы врывается шум замка, и круглая молельня с узкими решетчатыми окнами настороженно смотрит в глухую заросль парка. Затейливые фрески с цветными фигурами оживляют стены молельни. Из серебряного оклада святая Нина белоснежной тоги протягивает крест, свитый из виноградных лоз. В глубокой нише святая Варвара читает истлевшую летопись. Царица Мариам гордится молельней, вызывающей восхищение княгинь, но особенно чтит икону Божьей Матери Лахернской за снисхождение к людским слабостям. Действительно, стоит царице надавить золотой мизинец, Лагернская Божья Матерь скромно поворачивается вправо пропуская в узкую потайную комнату с замаскированной дверцей, входящей в круглую башенку. Стража замка в случае опасности занимает для защиты покоев Луорсаба длинный коридор, соединенный с башенкой. В спокойное время башенка погружена в безмолвие. Очевидно, потайная комната посещается часто. На полу лоснится шкура бурого медведя, а мягкая тахта, где сейчас расположилась Мариам, изобилует шелковыми подушками. В углу мерцает голубая лампада. В ней, как жирные черви, плавают фитили. Нари поставила на медвежью шкуру золотой кувшин с вином. Шадиман по обыкновению пошутил над ее пристрастием к сладкому вину и, как Нари не жеманилась, заставил выпить ее за здоровье царицы. Пробурчав что-то от удовольствия, Нари вышла из комнаты. И зажурчали вкрадчивые слова царедворца. «Бросил замок, жену. Разве я не воспитываю наследника Картли по изысканным правилам иранского двора? Путь царей тернист. Необходимо быть все время на страже. Слишком трудно отличить врагов от друзей». «Опять враги!» – прошептала Мария. «Я осторожна с Мухран Батони, Эристави, Цитишвили, несмотря на доверие к ним царя». «А разве я о них говорю?» – удивился Шадиман. «Напротив, они искренние приверженцы царя. Пожелай царь, и князья отдадут половину своих владений вместе с княжнами». «С княжнами? На что царю дочери князей?» Мариам испытующе смотрела на Шадимана. Шадиман спохватился. Он услужливо поправил подушку, нервно отброшенную царицей, и весело начал рассказывать об успехах Луарсаба в метании копья. Но встревоженная Мариам заклинала рассказать о намерении врагов. Шадиман вздохнул. «К сожалению, об этом знает только один Иларион Арбелиани. Но он предусмотрительно брошен в подземелье. Арбелиани изменник. Он ездил в Кахетти к царевичу Георгию. Царь говорил». «Если царь говорит, — перебил Шадиман, — значит, ошибаются другие. Очевидно, друзья Арбелиани не правы, уверяя, будто Иларион ездил в Кахетти сватать Руссудан Эристави и почему-то очутился в яме. Бедный Арбелиани думал оказать услугу высокой особе, не рассчитав сил Эристави. А разве шалва Эристави с отъездом царя не старше всех в замке?» «Да, многое мог бы рассказать Арбелиани». Шадиман как бы в нерешительности прошелся по комнате, поправил в лампаде догорающий фитиль. «Ты прекрасна, Мария», — сказал он с притворным увлечением. «Пожелай, из золота сделаю трон, пригну к твоим ногам Картли. Как перед Тимурленгом повергли стиц столиц 40 стран, так перед тобою падут все князья Иверии. Знай, Мариам, для тебя все могу сделать». Тревога охватила Мариам. Не раз намекал Шадиман о заманчивых возможностях быть второй Тамар, но сегодня говорил слишком смело. Нино Магаладзе не спеша подошла к покоям царицы, прислушалась и осторожно открыла дверь. Но Нари, схватив ее за руки, бесцеремонно вытолкала. В гневе Нари походила на сову. Тусклые глаза расширялись, а нос свисал над трясущейся губой. «Даже ночью не дают покоя царице», — прохрипела Нари. Нино улыбнулась. Она сама перегрызет горло посмевшему мешать царице. Но часто, беседуя с царицей в молельне, хотела... Не дослушав Нари, захлопнула дверь. Мариам оправила платье и, войдя в молельню, послала ворчавшую Нари за Баака, подошла к аналою, открыла Евангелие. «Давно беспокоит меня коварный Руссудан. Царь никогда не казался в меня влюбленным, но его нельзя упрекнуть в недостатке внимания. Неужели теперь, очарованный Эристави, он забудет свой дом? Но разве влюбленный рассуждает, если один сулит золотой трон, другой предложит, какой имеет? Не раз цари постригали жен, и церковь разрешала им второй брак». Мариам строкнула. «Нет, нет, только не это». Мысли ее запутались в витиеватых буквах. Она в ужасе оттолкнула Евангелие. «Какая страшная книга!» Маака, покашливая, остановился у дверей. Выслушав Мариам, он изумленно отшатнулся. Он привык не удивляться прихотям своенравной царицы, но такое легкомыслие граничило с безумием. Но тщетный уговор отказаться от безрассудного желания не привели ни к чему. Выйдя от Мариам, Баака направился к Кариставе с твердым намерением рассказать Шалви о странной прихоти царицы. Но чем ближе подходил он к угловой комнате Эриставе, тем сильнее охватывало его сомнение. Баака замедлил шаг. «Может, враги, рассчитывая на мой отказ, умышленно подговорили царицу на безумный поступок? Может, им необходимо лишить ее верного человека?» Баака уже взялся за медную ручку, но внезапно отошел. «Да, Эриставий ничего не должен знать. Неосведомленный в хитростях замка, князь запляшет под тутки врагов». А размышляя, Баака обошел замок, погруженный в сон. Проверил наружные посты, усилил охрану у всех выходов, зашел к начальнику подземелья и, окруженный стражей, гремя ключами спустился вниз. Зажженный факел врезался в мрак. Пройдя средний лабиринт, Баака вошел в зал суда, подошел к железной решетке, ругаясь, долго перебирал ключи и, оставив у открывшейся двери часть стражи, прислушиваясь, вошел в узкий коридор. На заржавевших засовах висели тяжелые замки. Открыв окованную дверь и пропустив вперед телохранителя с факелом, Баака стал осторожно спускаться по узкой, почти отвесной лестнице, заплесневевшей и скользкой от сырости. Что-то шершавое прошмыгнуло между ног. Баака с отвращением плюнул и подумал: ужинать, пожалуй, надо было после подземелья. Остановившись на площадке с четырьмя расходившимися коридорами, Баака с телохранителем вошел влево и скоро у гладкой стены нажал пружину. Тяжелая плита бесшумно раздвинулась. Баака вошел в каменный ящик с низким потолком, откуда падали зловонные капли. Удушливый воздух стеснил дыхание. Казалось, здесь и часа не мог прожить человек, но в углу на истлевшей соломе сидел худой высокий старик. Некогда богатая одежда висела на нем истлевшими лохмотьями. Из-под насупившихся седых бровей лихорадочно горели глаза. Надменный рот сжался, и худые пальцы судорожно стиснули колено. Баака остановился. Он никогда не выдавал своих чувств. Человек, идущий на рискованное дело, по глубокому убеждению Баака, должен быть готов на все последствия. И жалеть безрассудного незачем. Глаза арбеляне холодно остановились на Баака. Куда поведет его раб царя? Опять на испытание огнем? Мелькнуло лицо маленькой Нестан. Вспомнилась ее радость при виде сафьяновой обуви, подаренной ей в день приезда из Кахети. До боли захотелось еще раз увидеть дочь. Арбеляне упорно скрывал свои мысли, боясь доставить торжество врагам над его слабостью. Но чем дальше он шел, тем сильнее пробуждалась надежда. И когда переступил порог молельни Мариам, он твердо знал, что спасен. Арбеляне зажмурился и невольно пошатнулся. Ужас охватил Мариам. Она еле узнала в изможденном, точно вышедшем из гроба, старике блестящего остроумного князя. И решительно она взглянула на Баака. Не отправить ли узника обратно, но промелькнула насмешливая улыбка Шадимана. Мариам гордо выпрямилась. Незаметным движением она приказала Баака уйти. «Когда человек потерял разум, нечего жалеть о голове», — думал Баака, шагая по коридору. Мариам плотно закрыла дверь. Арбеляне настороженно следил. «Князь, твое бедственное положение сжимает сердце. Скажи правду, и твоя участь будет облегчена». «Необходима сообразительность, если я сегодня хочу видеть небо и Нестан. А я этого хочу», — подумал Арбеляне и тихо проговорил. «Царица, испытания огнем и смолой не развязали мой язык. Только твоя доброта размягчила сердце. Все скажу, но сырая яма отняла силы». Арбеляне прислонился к стене. «Прошу, дай глоток вина». Мариам позвала Нари, но Нари не показывалась. Удивленная Мариам поспешно вышла. Нари, свернувшись в комок, крепко спала. Этого с ней никогда не случалось. Раздосадованная царица налила вина в чашу и направилась в молельню. Чаша выпала из ее рук. Она мутным взором обвела пустую молельню. Первая мысль — крикнуть стражу, но, взглянув на икону Лагерской Божьей Матери, Марьям опомнилась, лихорадочно бросилась в опочивальню, распахнула окно и закричала. Бежавший Баака понял все, и в одно мгновение стража окружила замок. Хотя Баака знал, преступник, которому устроили побег через покой царицы, не прячется под кустом, он все же распорядился, и опытные охотники с волкодавами рассыпались по зарослям сада. Осторожный Баака приказал не поднимать тревоги, и замок ничего не знал о случившемся. После обхода всех закоулков Баака вернулся в покой царицы. Марьям неподвижно смотрела на икону Лагернской Божьей Матери. «Шадиман – предатель!» – горело в мозгу. «Но надо молчать. Если поймают арбелиане, она погибла, царь не стерпит обиды». И посыпались упреки. «Спустись она в подземелье, ничего бы не случилось». «Правды не скажет», — подумал Баака, «и не выдаст замешанных в побеге». Бесшумно приоткрылась дверь, и две тени, одна с повязанными башлыком глазами, другая с узлом, проскользнули в книгохранилище. Утром замок встревожился. Стража угрожающим кольцом окружила Метехи, но Баака упорно скрывал причину. Одевая царицу, Нари уверяла, будто вытолкнутая из покоев Нино успела подсунуть к ее носу мертвые капли. Но Марьям, не имевшая от Нари тайн, рассказала о случившемся, и ошеломленная Нари решила: «Баака узнает только о каплях Нино». С площадки сада донесся веселый смех. Марьям рванулась к распахнутому окну. Шадиман беззаботно состязался с Луарсабом в метании диска. В случайной беседе с Нино упомянул Баака о мерах, принятых на случай плохих известий, и посоветовал Нино понюхать мертвые капли. По-видимому, княгиня страдает бессонницей, иначе чем объяснить ее ночное путешествие по замку? Нино поспешила отплатить за любезность и посоветовала Баака принять серную ванну, которая способствует умственному просветлению и однажды уже оказала услугу оленю и царю Вахтангу Горгасалу. Они расстались без особого желания когда-нибудь возобновить разговор. Беседа с Нари была еще менее удачна. Нари более часа проклинала Нино, ее отца, деда, угрожала дойти до родоначальника Магаладзе, но Баака малодушно сбежал. Начальник замка привел его в полное уныние. Газнели ударился в подробности, как ночью после совместного с Баака ужина на него подействовала Сациви, и, выйдя за естественной надобностью, он увидел мчавшегося с факелом Баака, но из-за слабости тела не успел посочувствовать ему в общей неприятности. Баака махнул рукой, учредив особенно за Нино тайный надзор. Выехать из замка без личной проверки Баака никто не мог. Шадиман ко всему относился безразлично. По обыкновению уделял много времени Луарсабу. По утрам являлся к Марьям и в присутствии придворных докладывал о занятиях наследника. По вечерам часами играл в шахматы с Шалвой Эристави, страстным любителем игры в 100 забот. Заинтересованный Луарсаб быстро изучал правила ходов и с азартом состязался с Эристави. Баака часто видел их вместе, ибо ради чистого воздуха по совету Шадимана играли на балконе. Глава 7. Когда картлийские дружины достигли триолетских вершин, лощина, лежавшая у темных подножий, уже окутывалась влажными сумерками. И, казалось, исполины, закованные в каменной кольчуге, настороженно прислушиваются к незнакомым шорохам. Серо-синие тени растянулись на отлогах гор. По пяти змеиным тропинкам, высеченным в нависших скалах, тянулись войска. Не стучали перевязанные тряпками копыта, не звенели песни, не смеялись крепко сжатые губы. Небо свинцовой полоской добило лощину. По серым уступам ползли кровавые цветы дикого кустарника. В провалах холодная мгла расстилала вечерние туманы. И только орлы, распластав острые крылья, живыми пятнами парили над угрюмой тишиной. Полководцы Ярали и Захария завалами горных проходов и ловкими обходами заманили сюда главные турецкие силы, создав картлийским войскам выгодное стратегическое положение. Перепуганная цепь гор охватывала долину. Колючие заросли, балки, мрачные обвалы как будто предназначались для жестоких битв. С востока долина замыкалась небольшим лесом. Дальше желтой змеей скользила к иранской границе дорога. Стоянка царя расположилась на выступе с открытым видом на всю долину. По решению военного совета первый удар должен был принять Симон Картлицкий. В подкрепление к его войскам были придвинуты легкоконные дружины Мерабы и Тамаза Магаладзе и горийские лучники князя Джавахишвили. Первый край до обрыва Волчий Глаз, сомкнув дружины плотным кольцом, занял Нукзар Эристави. Мугран Батони расположился на левом краю, прикрывая западный проход на Квельту зоркими дротиками-метателями. Заза Цецешвили с регулярными дружинами царских стрельцов расположился в окопах, приготовленных землекопами Ярали. Полководец Захария с нахидурской дружиной и с конными, непобедимыми в сабельной рубке, твалацкими Мсахури царевича Вахтанга, прикрывал северный проход Читского ущелья. У Черного Брода в засаде расположился Андукапар Амилахвари с быстрыми копьеносцами. Севернее дружина Азнаура Квлевица. Эфсурская конница, предназначенная для преследования отступающего неприятеля, укрылась в глубоких расщелинах. Отборную дружину царских телохранителей, подкрепленную метехскими стрельцами, Ярали выстроил в колонну и повел через лощину, втиснутую между горами. Гулкое цоканье подков, фырканье коней, приглушенные окрики нарушили тишину. Путаницу вызвали скакавшие навстречу всадники. От взмыленных коней и гикающих твалатцев, покрытых густым слоем пыли, несло тем возбуждением, которое создается близостью крови. Они врезались в гущу, тесня дружинников к скалистым бокам лощины. Посыпались угрозы, но весть, что всадники скачут к стоянке с донесением о приближении турок, охладила дружинников, изощрявшихся в брани. Выйдя из лощины, Ярали повел войска за северные выступы гор. Сакадзе с недоумением спросил Папуна, зачем они туда залезли, но вскоре выяснилось. Место, выбранное Ярали, соединялось узкой тропинкой через горное ущелье со стоянкой царя. По тропинке вытянулась цепь часовых. Молчали трубы, не перекликались роги, не горели костры. Георгий и Папуна сидели на камне, свесив над пропастью ноги. Они следили за турецкими кострами, мерцающими по долине, подобно светлячкам. Георгий пробегал зоркими глазами горы, стараясь угадать расположение дружин Азнаура Квлевица, под знаменем которого находятся его друзья. Он беспокойно думал, оправдают ли они звание барсов, присвоенное по его предложению, строго подобранным товарищем еще с буйного детства. Обуреваемый жаждой подвига, он предвкушал первую битву. Как и вся картлицкая молодежь, жившая на пограничных линиях, он вырос в ненависти к магометанам, бесконечными вторжениями, опустошавшими грузинские земли. Все было для него закономерно. Враг вторгался в его страну, оружие ковалось для истребления, горы служили надежным щитом, конь необходим для стремительности, а руку нужно приучать к верным ударам. И Георгий нетерпеливо ждал рассвета. Неожиданно налетел ураган, и разразилась гроза. Голубые отсветы молний скользили по вершинам гор, мгновенно погружаясь во тьму. Бухающие раскаты гроба, подхваченные эхом, рассыпались в горах разноголосыми отзвуками. Хлынул ливень. Столбом вздымалась дождевая пыль. Груды камней и песка, увлекая за собой вырванные с корнями деревья, стремительно летели вниз. Царь с князьями и приближенными укрылись в шатрах. Дружинники, боясь быть сметенными в пропасть, держались друг за друга, предоставив ветру трепать насквозь промокшее платье. Турецкий лагерь был не в лучшем положении. Потоки, катившиеся с гор воды, принудили турок отступить к лесу. Уже никто не думал о внезапном нападении, и измученные люди засыпали под ливнем. Нукзар в бурке и папахе наблюдал за лощиной и чуть забрезжил свет, отдал приказ наступать. Гроза прошла. Над лощиной поднимался теплый туман. Его белые зыбкие лохмотья трепетали на острых камнях. Дружинники, ежась, осторожно спускались с крутизны. 2000 испытанных воинов Мсахури на абхазских скакунах, превосходно одетые и вооруженные копьями и шашками, составляли передовые силы Эристави. За ним сплоченными рядами двигались глехи. Позади тянулись отряды месепи в заплатанных чохах, наскоро вооруженные палицами, кинжалами и прощами, плохо защищавшими от турецких сабель. В случае поражения князья спешили с конными дружинами к своим замкам, а месепи предоставлялись самим себе. Скрытые туманом дружины близко подошли к неприятельской цепи. Турецкий часовой поднял тревогу. Загремела команда. На правом краю яростно зацокали конские копыта, взлетели бунчуки, угрожая острыми полумесяцами. На первой линии произошло быстрое передвижение босфорской пехоты, но картлийские знамена колыхались уже по всей долине. Навстречу Симону Картлийскому помчалась турецкая конница и с дикими выкриками врезалась в ряды горийских лучников. Саакадзе, стоя на крутом уступе, судорожно сжимал саблю. Папуна, сняв мокрые, связанные из грубой пряжи чулки, сушил их на камне, переворачивая на все стороны. Время от времени он спрашивал: «Кто бежит?» И, получив отрывистый ответ: «Дерутся», вновь принимался за чулки. Солнце уже обжигало долину, над которой плыл густой пар от земли и человеческой крови. И удовольствию Папуна Саакадзе вдруг вскарабкался выше, обладая зрением ястреба, Георгий, недоумевая, наблюдал битву. В момент, когда, казалось, победа была на стороне грузин, из леса на перерез им ринулись свежие отряды турок. Но не это сжало сердце Саакадзе. На плоскогорье со лесом скользили черные точки. Георгий отчетливо осознал гибель. Еще солнце не скроется за острые пики гор, свежие силы турок через лес прорвутся на поле битвы. Георгий уже видел войска. Картли в зареве пожаров, насилие, закованных пленников. Что же получит Ярали? Неужели из-за одного царя он пожертвует картли? «За лесом турки идут!» — вскрикнул он на ходу. «Пусть черт из меня чурчхелу сделает, если я еще раз потащусь за сумасшедшими барцами!» — пробурчал Папуна, смешно натягивая носки. «Князь! За лесом большое турецкое войско!» — задыхаясь, проговорил Георгий. «На коней! К отступлению!» Ярали приподнялся на стременах. «Сейчас сюда прибудет царь!» Георгий вспыхнул, ведь единственное спасение в дружинах Ярали, и вдруг решительно сказал: «Ты ошибаешься, князь! Царь сам идет в атаку! Я гонец! Царь приказал тебе немедленно!» В царской стоянке смятение. Каждую минуту подлетает с донесением гонцы. Князь Чавахишвили ранен, горийские лучники бегут, Симон Картлицкий разбит, Нукзар окружен, Мухран Батони отрезан, не в состоянии оказать помощи. «Царь!» — Азнаур Беридзе осадил коня. «Цицишвили просит тебя покинуть сражение, еще час князь может продержаться». Но царь ничего не слышал. Окаменелый он смотрел вниз. Оруженосец быстро подвел коня. Георгий Десятый знал: пора уходить. Но еще знал: наступает конец его могуществу, и оттягивал последние минуты. Уже был послан гонец с приказом выпустить Хефсурскую конницу. Уже бесцеремонно говорил Баграт: «Очевидно, царь хочет последовать примеру отца и попасть в плен, как царь Симон. Но князья не допустят второго позора и насильно посадят его на коня». Царь в забытьи мудрыми глазами смотрит на битву. «Вот сейчас настал мой», он хотел сказать, «конец», но неожиданно замолчал. Его глаза поглощали пространство. Дружины Ярали, зашедшие в тыл, яростно обрушились на турок. Побагровело небо, горел лес, клубились бурые дымы. Снова скакали гонцы с донесениями. Мухран Батони прорвался и отрезал выход янычарам. Топьеносцы смяли арзрумскую пехоту. У волчьего глаза Эристави окружил Асан-Пашу. Какой-то исполин на золотистом коне из дружины Ярали тяжелым мечом опустошал турецкие ряды. Турецкие военачальники увидели вместо ожидаемого подкрепления горящий лес, а с желтого хребта, как им казалось, лавины неслись еще не окровавленные грузинские шашки. В центре затрубили рога. Развернутые знамена взметулись над острием сабель. свищали дротики. Ярость охватила грузин. Дружина барсов отовсюду пробивалась к Саакадзе. По всей лощине растянулись турецкие отряды, стараясь удержать линию битвы. Но вот смято правое крыло, покачнулось зеленое знамя. Все тревожнее вырывались из запекшихся губ гортанные выкрики «Алло!». Убежденный, что сам шайтан на золотом коне помогает врагу, янычары при виде Георгия поворачивали коней. Хрипящие кони, сломанные копья, обезглавленные трупы, рассеченные шлемы, окровавленные кольчуги смешались в один клубок. Огруженный конными турками, Зураб Эристави, сжимая левой рукой меч, уже вяло отражал удар. Над ним взметнулась кривая сабля, но тотчас же срубленная рука янычара упала на землю, и Саакадзе подхватил Зураба. Оглянувшись на сбитого с коня Тамаза Магаладзе, Георгий поспешно передал Кафтарадзе раненого Зураба, и Дато помчался с ним к стану Нукзара. Саакадзе бросился на окруженного большой свитой Амар-Пашу и после ожесточенной схватки с гордостью водрузил отсеченную голову Паши на пику. Отчаянно ругаясь и размахивая шашкой, к Георгию подлетел Тамаз. «Отдай голову, вор! Ты вырвал добычу из княжеских рук!» «Отъезжай, князь! Здесь туман! За турка могу принять!» И Саакадзе, высоко подняв багровый трофей, промчался мимо изумленного Тамаза. Турецкое войско, теряя ятаганы и знамена, наконец пробилось через цепь грузин. Эпсурская конница, привстав на стременах и выхватив из деревянных ножен клинки, с гиканьем рассыпалась по лощине, преследуя врагов. Медленно надвигались сумерки, солнце кровавым рубином падало за Триалецкий гор. Разгоряченные дружинники хотели броситься в погоню, но полководцы, боясь неожиданностей, приказали всем подняться на высоты. Царь осознал одно. Ярали самовольно бросил в бой последние силы, предназначенные для прикрытия царского отступления. Гардли была спасена, но Георгий X с ужасом понял. Им жертвовали. Ликующие дружинники окружили стоянку. Князья ждали разъяснений, но царь до появления Ярали сам, недоумевая, упорно молчал. Наконец прискакал Ярали. На изорванной одежде пятнами застыла кровь и грязь. «Верный полководец, отважный воин, князья желают знать». «Да, да, расскажи подробно, как ты выполнил царский приказ». Возбужденные событиями, окружающие не заметили иронии. «Царь, наблюдая битву, я желал только одного, поскорее увидеть тебя в безопасности». Вдруг прискакал гонец с твоим приказом, сначала поразившим меня. Но, зная мудрость царя, я понял, царь жертвует собой ради Картли. Замечательный же план двойного охвата турок, разделенных подожженным лесом, взялся выполнить твой гонец. «Где гонец?» — быстро прервал царь. Ярали оглянулся. Саакадзе выступил вперед и бросил к ногам царя жирную голову Амар-Паши. Несколько мгновений два Георгия пристально смотрели друг другу в глаза. «Великий царь, я точно выполнил твое отважное желание. Разве царь Картли мог поступить иначе? Огненный заслон отрезал приближающихся турок, а дружины доблестного Ярали замкнули кольцо. Не было сомнений. План царя царей украсил Картли новой победой». Царь продолжал пристально смотреть на Саакадзе. Он понял, Саакадзе стремится оправдать свою неслыханную дерзость. Маград, Амилахвари и Магаладзе наперебой рассказывали, как царь перехитрил совет, скрыв смелый план, с которым князья, конечно, не согласились бы, и, не обращая внимания на мольбу уехать, спокойно смотрел на сражение. По рядам дружин перекатывалась молва о подвиге царя, и они с возбужденными криками «Ваше! Ваше!» тестились к стоянке. Уже на темнеющих отлогах вспыхнули костры, терпкий аромат щекотал ноздри, и горное эхо подхватывало боевые песни. Царь, прислушиваясь к ликованию, бросил на князей торжествующий взгляд и мысленно решил: «У этого молодца ума больше, чем у всех князей». «Да, да, мне сразу понравился твой рост, но я еще не успел узнать, откуда и кто ты. Я Георгий Саакадзе, твой Азнаур. Князь Баака Херхаулидзе зачислил меня в метехскую дружину. Позволь службу и оправдать доверие начальника». «Так вот, кто подсунул молодца», — думали князья.

Царь ловко их обошел. И победой Картли обязана только царю. Это ослабляло авторитет князей. Было над чем задуматься. Князьям партии светлейшего Баграда победа начинала казаться поражением. Ночью в больших шатрах не спали. Неожиданные события будоражили мысли, рождались новые возможности. Царя немного пугал завтрашний день. Не рискованно ли доверяться неизвестному Азнауру? Но разве шах Аббас не возводит пастухов в ханы? Знаменитый Караджугай-хан был невольником, а какие победы одерживает шаху? Да-да, завтрашний день решит многое. Не спалось также и князьям. Смущало внезапное появление у Георгия X военной хитрости. Не могли примириться с самостоятельными действиями царя. Его считали неспособным рисковать собою. Странно также, почему царь тайно доверил сложное дело захудалому Азнауру. Яраля подобно расспрашивал о случившемся, но полководец упорно скрывал мучительную мысль. Когда же царь успел передать Саакадзе приказ, если дружинник был все время у него на виду? Из шатра Баграта вышел Андукапар Амелахвари. Казалось, с черного неба ему мигали желтые зрачки. Андукапар, усмехнувшись, бросил взгляд в гущу бесформенных выступов, охраняющих сдавленным мраком храпящий лагерь. Он мягкими шагами обошел шатер. «Ты здесь, Сандро?» — спросил Андукапар. «Здесь, господин, не беспокойся», — буркнул Сандро. Полы шатра раздвинулись, и Андукапар вступил в тусклую полоску света. На бурке тесно сидели старик Амелахвари, Баграт, Симон, Квели, Церицели и Датуна Джавахишвили. Левшая щепка, воткнутая в землю, царапала темноту. Мертвый сон заткнул всем уши. Андукапар опустился на бурку. «Сейчас или никогда? Пора светлейшему Баграту действовать», прошептал старик Амелахвари. «Царь сейчас победитель», начал глубокомысленно Церицели. «Бороться в Тбилиси? В Тбилиси? А разве мы собираемся сопровождать его в Тбилиси?» засмеялся Баграт. «Не пора ли законным царям надеть иверскую корону?» «Давно пора», крикнул Андукапар, умышленно подзадоривая князей. «Кто имеет больше прав на картлийский престол? Первая линия Баграта или вторая Георгия? Смеют ли картлийцы забыть великого Парнаоза, первого царя Иверии?» И, путая легенду с действительностью, князья наперебой расточали похвалы мифическому царю Парнаозу, потомком которого считал себя Баграт. «Народ ведет заблуждение. Мы заставим его открыть глаза», хрипло выкрикивал Джавахишвили. «Баграт, возьми пример с великого Парнаоза», перебил Амелахвари. «Он, спасая страну, мудро обманул мама Сахлиси, уговорив вручить ему временно власть. И князья, запасаясь расположением будущего царя, захлебывались в лести. Парнаос первый объединил Иверию, создал мощное войско, прогнал из Иверии полководца Александра Македонского, навязавший грузинам серебряных богов Гаца и Гаима, проклятого Озона, разрушителя святых стен Цхета, которому бессильные мамасахлиси не смогли оказать сопротивление», с негодованием сказал Андукапар. «Светлейший Баграт, мы верные приверженцы потомка великого Парнаоза и возведем тебя на трон», сверкая глазами, прошептал Андукапар. «Я жизнь отдам за дело чести. Чем больше препятствий, тем тверже мое решение». «Слова Андукапара я верю и скреплю нашу дружбу, отдав другу в жены мою Гульшари. Ты одарил меня, светлейший Баграт, сверх меры. Жизнь слишком ничтожная награда за прекрасную Гульшари, чей образ неотступно преследует мои желания». Скрещенные в поздравлениях руки змеями сплелись на черной бурке. Сверкнуло лезвие сабли, и торжественная клятва скрепила зловещий союз. «В незыблемую минуту, Баграт, исполнилось желание нашего рода. Ты не ошибся в выборе. Мой непоколебимый Андукапар достоин быть зятем царя Баграта VII. А теперь, друзья, пора приступить к делу. Что предлагаешь, Квели? Твои многочисленные дружины славятся вооружением». «Я?» — прошептал побледневший царетели. «Я думаю, мне кажется, можно нечаянно убить царя, а никуда не годится, князь!» Резко оборвал он Дукопар. «Если бы смерть царя разрешала дело, я давно бы его прикончил. В Картли Луарсаб считается наследником, надо сделать другое». «Что предлагаешь, друг?» — спросил его Симон. Дукопар изогнулся, словно готовясь к прыжку. Крыльями ворона сошлись черные брови, тяжело падали свинцовые слова. «Взять в плен царя, заточить в крепость Кафту с нашими дружинами, войти в Тбилиси, запереть ворота города, истребить в Метехском замке царскую семью, стянуть войска наших приверженцев к Тбилиси и тогда объявить царем Картли Баграта VII». Никто не шелохнулся, только Квели, беспокойно ежись на бурке, оглянулся на вход. Андукапар оглядел сидящих немигающими глазами. «Помните, пока жив Луарсаб, Шадиман не пойдет с нами. Потом Арбелиане, кто знает, чем кончится, если царю удастся найти Нестан. Хотел бы я знать имя услужливого друга, спрятавшего княжину». «А может, Нестан спрятан для нашего устрашения?» — в раздумье произнес Симон. «Возможно, удивляться ничему не следует». Глаза Андукапара остановились на Квелле. «А главное в заговоре — бесстрашие. Светлейший Баграт, ты молчишь?» Баграт спокойно оглядел князей и разгладил серебристые усы. «План надо обсудить». Еще в одном шатре воинам не спалось. Георгий Загадзе, положив между собой и Папуна шашку Нукзара, дал волю обуревавшим его чувствам. Но Папуна сердито отмахивался и предупреждал, что если Георгий не оставит в покое уставшего человека, то он, Папуна, расскажет войску, почему сумасшедшему приказанию Папуна с дружинниками поджег лес. Впрочем, найдется и еще кое-что рассказать одураченному войску. Георгий знал, когда Папуна хочет спать, никакие победы его не заинтересуют. И нехотя замолчал. Через минуту Папуна услышал могучий храп и, заботливо прикрыв Георгия буркой, подумал: «Человеку необходим сон, а то на утро он похож на кислое молоко». В полночь Папуна вскочил, протирая глаза. «Так и есть! Барцы приехали, ругаются за стражей». Выйдя из шатра, Папуна сам обругал часового безмозглым князем, не умеющим отличить грузина от турок, и приказал пропустить настепцев, не слезавших сутки с коней. Соскочив с коней, Рустом и Даутбек порывались рассказать Папуна о своих похождениях, но Папуна сердито прервал их. «Шатаются целую ночь и не дают честному грузину поспать». Устроив взмыленных коней, несмотря на бурные протесты конюхов рядом с царскими, Папуна спокойно растянулся у входа в шатер. «Пусть мне завтра голову отрубят, но барцы должны немного поспать. Турки подождут, не греческие цари». Ярали и Захария недоумевали и поминутно справлялись о разведчиках, но сменившиеся часовые ничего не знали. На рассвете обеспокоенный царь послал за Ярали и Захарией. Папуна вошел в шатер, бесцеремонно растолкал барцев и сообщил о скромной просьбе царя повидать их. Барцы, как ужаленные, подскочили на бурки. Папуна вышел и сообщил царским телохранителям о приезде разведчиков. «Так лучше», — подумал Папуна. «Пусть царь узнает новость от тех, кто ее добыл, а у князей и без того много случаев получать награды». Дружинники плотной стеной окружили большой шатер. Оруженосец покрыл ковриком камень, и Георгий X, грузно опустившись, приказал ностепцам повторить уже рассказанное ему в шатре. Даутбек и Ростом смущенно топтались на месте, но Матарс, поймав насмешливый взгляд Саакадзе, вспыхнул и поспешно проговорил: «Царь, турки переправу обнюхивают, спешат к ущелью. Можно преследовать шакалов по трем дорогам». «А по какой дороге пошел караван?» — спросил Леон Магалаза. Сверкнул глазами Матарс. «Твоему коню не пройти, князь». Сдержанный смех прошел по рядам. Царь хотел встать, но царицели быстро спросил: «Неужели, царь, думаешь сам принять участие в погоне?» «Не дело царя», — убеждал Баграт. после такой блестящей победы снизойти до погони за турками. Погоня за верблюжьим караваном – забава для молодых князей и азнауров, настаивал Амилахвари. Многие поддержали, уговаривая царя не утруждать себя делом, отлично выполнимым опытными полководцами Ярали и Захари. Некоторые настаивали на отъезде в Тбилиси, другие советовали ждать здесь. Разгоряченные князья наперебой старались высказать заботу и преданность царю. Георгий X сидел растерянный, поддакивая князьям, беспомощно разводя руками, вздыхал, бессмысленно оглядывая небо. Склонял голову, как бы не зная, на что решиться. Баграт вкрадчиво приблизился. «Лучше вернемся. Победителя с нетерпением ждет ликующий Тбилиси». «Да-да, мудрый Баграт прав. А ты что скажешь, Нукзар?» Эристави, Мухран Батони и Цитишвили давно с недоумением следили за происходившим. Неужели царь ничего не понимает? Мухран Батони набросился на Баграта. «Разве царь, не закончив войну, уходит домой?» «Очевидно, доблестный Мухран Батони проспал. Война вчера закончена», — возразил Баграт, ехидно посмеиваясь. Амилахвари и Царицели, смотря на побледневшего Мухран Батони, дружно захохотали. Мухран Батони ударил себя по изодранному рукаву. «Очевидно, когда я спал, Баграт бодрствовал, иначе не уговаривал бы царя на смешной поступок». Эристави, взглянув на потрясенного Царицели, рухнул на камень. Он захлебывался смехом, хрипел, кашлял, слезы градом лились из глаз. Испуганный оруженосец поспешно подал огромный рог Кахетинского. Нукзар залпом выпил вино, расправил усы и, поднимаясь, зычно плюнул в сторону Баграта. Царь лениво позевывал. «Да, да, Баграт прав. Зачем царю снисходить до погони? А лучше поехать с вами, а? Пусть за меня кто-нибудь останется». «Это мудрое решение!» — радостно воскликнул Баграт. «Эристави и Мухран Батони горят любопытством заглянуть в стамбульские сундуки. Им никто не может запретить. Пусть остаются!» Нукзар, Мухран Батони, Цитишвили, Ярали и Захария с возрастающей тревогой следили за царем. «Твое место в Тбилиси!» — решительно вмешался Амилахвари. «Нельзя надолго бросать царство!» «Да, да, вы правы, нельзя бросать царство!» «Коня!» — загремел вдруг царь. Все вздрогнули. «Я сам поведу дружины. Никто в Картли не сумеет думать, что на престоле сидит не царь, а баран. Баграт, и ты, Амилахвари, вас не удерживаю. Идите в свои замки. Симон и Андукабар останутся со мною. Нельзя лишать молодежь случая отличиться. Нукзар, у тебя ранен сын. Иди с ними в Тбилиси и жди там моего возвращения. Ты меня понял?» Глава 8. На потрескавшейся земле угрюмо сидел Чио. Молотильная доска с плотно вбитыми осколками камней, сверкая заостренными серыми зубьями, лежала перед ним. Медленно поднималась рука, и падающий на расшатанный камень опухший молоток, взвизгивая, беспомощно отскакивал назад. Чио вытирал оборванным рукавом потемневший лоб. Отбрасывал войлочную широкополую шляпу, прикрывавшую кувшин, и жадно припадал к глиняному горлышку. Вода улькала, стекала с пересохших губ. Чего с утра не везло, то молоток, изловчившись, выскользит из рук, то кувшин опрокинется. Неудачи тревожили, он суеверно оглядывался, мелко крестился. Мысли каменными кругляками тяжело ворочались в голове. Плохие вести придут, нехорошая война кончится. В синем тумане парил над уставшим полем золотой ястреб. Тени становились короче. Хлопотливо стрекотали кузнечики, жужжали шмели, деловито проносились стрекозы. Пыльное солнце падало на тяжелые холмы снопов. А возле них мелькали белые рубашки крестьян, сновали мальчишки. Иване Кавторадзе, вытирая синим платком широкую грудь, подошел к Чио. «Ботинка не поможет. Доску надо менять, Чио. Ореховую сделай, крепко держит камни. Вот мои месепы сделали такую». Он легко опустился рядом с Чио. «Что доску менять?» — тоскливо ответил Чио. «Дом хотел чинить, а тут война, сына взяли. Не успел вырасти, уже турки пришли». «Чио, мой Дато тоже ушел. У тебя месепы много и сыновей. Вот Дато ушел. Абижан, Ласо, Дмитрий и Нико работают. У тебя 5 сыновей, Иване. Слава богу, пусть живут. Хороший хлеб турк отобьем. Сыты будем. Кто знает, турок хитрый. Каждый год одно и то же. Соберем хлеб, солому. Народ уберет огороды, сады. А на цвали...» — Чио оглянулся — «свалить все до последних урбы в царские амбары. И все, каждому доля остается». «Доля?» — вспылил Чио. «А на цвали спрашивает, хватает ли мне Азнауру моего урожая. У него один ответ и для Глехи, и для Азнауру. Сколько она работала, столько и получил. А сколько я один могу наработать? Сын. Большая польза от сына, если он на войне. А когда дома, тоже только о царской охоте думает. Ореховую доску. А кто ее сделает? Дом хотел чинить». «Скучно говоришь, Чио», — махнул рукой Кавторадзе. «Пусть каждый сам о себе думает. Твой Георгий красавец, первый силач в Насте, а ты жалуешься». «Тебе, Иване, не надо жаловаться. У тебя 5 сыновей. Что ты все моих сыновей считаешь? Они из твоих баранов папахи не делают». Иване поднялся. Чио хмуро посмотрел на Кавторадзе и стал запрягать буйволов. «Вот, — думал Чио, — у всех на досках сидит целая толпа, а у меня ни одного месепа, 2 воробья, Маро и Текле. Какая от них тяжесть?» На поле каждая семья работала на отведенной земле. Подскрипывая ермом, буйволы равномерно двигались по кругу. Мужчины гикая щелкали длинными кнутами. Для тяжести на молотильных досках сидели женщины и дети. Поле медленно кружилось. Пятнами мелькали люди, животные. Качались далекие горы. Колесом вертелось густое небо. Солнце рябило в глазах. Пряный запах дурманил. Едкая пыль царапала горло. Из-под молотильных досок разлетались скользкие золотые брызги. Девушки плоскими деревянными лопатами подбрасывали зерно, желтым пухом ложилось на землю солом. Зной притуплял желания, расплавлял мысли. Война оказалась далекой, нереальной, и только отсутствие молодых мужчин тяжелым камнем пригибало плечи. Тихо. Носте словно заснула, даже листья не шелохнутся. Только мохнатые волкодавы, высунув языки, тяжело дыша, вытянулись у порога жилища. По временам, приподнимая морды, они неодобрительно поглядывали на сонно бродивших кур. Важно, переваливаясь на софьяновых лапках, спускалось к реке стадо дымчатых гусей. Где-то взвизгнул поросенок, утки беспокойно крякая захлопали крыльями. Под широким навесом на кирпичном полу сидел сгорбившись дед Дмитрия. Дед плоским молотком долбил баранью кожу. Рядом стоял медный чан с водою, куда старик опускал готовый кусок. Другой кусок кожи, прибитый по краям гвоздиками, распластался на ореховой доске. Мерно отстукивали глухие удары по влажной коже, угливо отзываясь в старческой голове. «Эх, кто может знать, почему Бог дает победу неверующим в него Магометану? А может, вернется здоровым? Не всегда на войне плохо». Дед поднял голову. Кряхтя и припадая на палку, переходил старик улицу. Он остановился, прислушался, прислонил к глазам руку и медленно направился к деду. «Жарко, не время кожу долбить», — прожамкнул он, опускаясь на ступеньку. «Знаю, не время. Только внук должен с войны вернуться, наверное, без чувяк». Он нерешительно посмотрел на соседа и быстро, словно боясь противоречий: «Наверное, без чувяк. Дмитрий ловкий, его турок не достанет. А как же дружиннику без цаги? Без цаги нельзя. Я сам на войну 5 раз ходил, а вот цел остался. Без цаги нельзя молодому. А Дмитрий любит мягкие. Смотри». он с гордостью подвинул доску к старику. «Настоящий Софьян. Хочу покрасить в синий цвет. А может, желтый? Желтый лучше. От солнца не так жарко. Я, когда 80 пасах назад первый раз на войну пошел, и свои улики с нами дрался. О, сколько храбрецов легло на горячий песок. Очень жарко было, кровь сразу высохла, а около мертвых через минуту стоять нельзя было. Больше от воздуха умирали. Я тоже думаю, желтый лучше. На зверя хорошо ходить, зверь желтого не боится», — торопливо перебил дед. «Не боится? Зачем бояться? Первый раз не страшно. Молодые вперед лезут, а кинжал любит, когда близко. Шашка тоже любит. 60 пасах назад на персов с царем Лаурсабом ходил, от врага не прятался, но осторожным стал, уже много воевал. Окружили нас сарбазы. И кто на горе был, там остался. Кто внизу был, тут остался. Висят на уступах перерезанные грузины, и перцев немало убитых, может, больше. Живым тоже плохо. Только стон да свист чашек слышим. Вдруг персы мимо проскакали, я упал, а около меня голова катится. Сначала думал, моя. Открыл глаза, смотрю, да Тико, сын моего соседа, единственный был. Если сделать с острым носком, удобнее будет. Веселый мой Дмитрий смеяться любит, бегать любит, а с острым носком удобнее бегать. Зачем бегать? Иногда лучше лежать. Я тогда не знал, что лучше. Думал, убит. И все не понимаю. Если убит, почему пить хочу? А может, потому пить хочу, что убит? Подняться не могу. Тяжесть к земле тянет. С трудом глаза открыл. Вижу, тело дотеко. Меня душит, без головы остался. Голова рядом лежит. Единственный был. Из горла капает мне в лицо кровь. От жажды круги в глазах зажглись, ум мутит. Если умер, зачем пить хочу? А кровь не перестает, совсем голову мне запила. В рот тоже капает, теплая. Много выпил. Плохо, а сбросить дотеко не могу. Уже не слышу грузин, только перцы с криками рубят мертвым головы и в кучу складывают. Подошли ко мне двое. Один голову дотеко на пику надел, другой мою ищет. Никогда по-персидски не знал. А тут сразу догадался. Перс смеясь сказал, что голову мою шайтан унес. Потом долго тихо было. Скоро осень. Охота начнется. Мой Дмитрий любит охоту. Может, абхазские цаги сделать? Абхазские удобно. Если дождь, чулки сухие будут. И долго тихо было. Только прохладнее стало. Глаза не могу открыть. Кровь слепила. Может, я не убит? Тогда зачем держать на себе тяжесть? С трудом спросил дотеко, сразу легче стало. Глаза расцарапал, пока открыл. Луду в красной чадре увидел, а посередине поля башня из голов грузин стоит. И больше никого. Как встал, как побежал, не помню. Наверное, много бежал, может, ночь бежал, может, неделю, не помню. В чужой деревне женщины и дети с криками, как птицы, разлетелись. Мужчины воду схватили, холодную лили, теплую лили, а с головы красный ручей бежит и бежит. Когда отмыли, смеяться начали. «Ты что, Ишак, совсем не ранен? Из чужой крови папаху себе сделал? Зачем Богу учить? Бог сам знает, как лучше. В желтую покрась. На мне тогда тоже желтые были». Тихо в насте. На мосту монотонно заскрипела арба. На плетень, обвитый черной ежевикой, взлетел петух. Похлопал крыльями, загорланил, прислушался, вытянул шею, громче загорланил, заглянул к себе под крыло и вдруг остервенело принялся перебирать перья. Но скоро, спрыгнув, понесся к навозу. И, найдя кур на обычном месте, беспокойно забегал по двору, остановился, клонил голову, сердито забегал синеватыми веками и, сорвавшись, бросился к откосу. Петух угадал, его семья хозяйничала за огородом. А под развесистым каштаном Маро, повязанная белым платком, в маленьком котле вываривала нитки. Она, вздыхая, думала, что половину шерсти придется отдать сборщику. И еще отложить моток, пошлину для нацвали за право продажи. Тегле, развивая по солнцу черной кудри, яростно выгоняла с грядок куриц. Обледняя, следя за Тегле, смеялись девочки. Она бросила кур и подбежала к подругам. Захлебываясь, щебетали о похождениях совместно вскормленного котенка. Он совсем похож на главного сборщика. Вчера у тети Кетеван вылокал молоко и, удирая, разбил кувшин. Хотя вслух и не высказывался, но по улыбкам девочек чувствовалось одобрение любимцу. Потом Тинатин побежала за голубой лентой, привязанной отцом из горы, втайне позавидовав. Окончательно сговорились пойти в воскресенье в Кафтисхевский лес за Кизилом. Еще о многом хотелось поговорить, но сердитые оклики матерей, работавших на огородах, спугнули болтуни. «Текле, отнеси отцу Мацони и чурек», — не отрываясь от работы, сказала Маро. «А яйца? Сорву огурцы. Огурцы с яйцами вкусно». «Не надо, Текле. Аздауру стыдно на поле огурцы кушать. Дома успеет». На плоской крыше изнемогали от зноя фрукты. Темно-синий инжир, бархатные персики, коричневые груши и терпкая айва морщились на разостланных циновках. С карниза балкона свешивались нанизанные на шерстяные нитки кружочки яблок и сливы. Нино, перегнувшись с крыши, окликнула Текле. «Сегодня кисет кончила, беркута бисером вышла. Георгий доволен будет. Ничего не слышно? Подожди, покажу». В чистом доме Гогоришвили, опустив голову, мать скорбно рассказывает Миранде о своем печальном посещении семьи Киазо. Миранда, сдвинув брови, гордо сжала побледневшие губы. Ее, казалось, не трогали бедствия семьи Киазо, еще так недавно богатый и заносчивый, а сейчас обнищавший вследствие точного выполнения приказа начальника Гзири. Не только скот и одежда, но и запасы на зиму, даже и конь Киазо, все отобрано надсмотрщиком. А обезумевший от горя Киазо пропадает в лесу и совсем отказался от работы на земле. Даже соседи, боясь гнева Гзири, сторонятся несчастных. Помолчав, мать нерешительно спросила, не поедет ли Миранда навестить обездоленную семью. «Это может ободрить Киазо», добавила она почти шепотом. Миранда неожиданно вспыхнула. Неужели мать думает, что она, Миранда, выйдет замуж за воина, позволившего палачу опозорить себя? Почему не заколол обидчика? Почему не заколол себя? Неужели он думает снискать себе уважение с пустым ртом? Все знают, Миранда не может стать посмешищем людей. Мать вздохнула. Она думала, не из-за богатства выходит замуж Миранда, а по любви. А если любит, то без языка и даже без глаз из сердца не выбросишь. «Нет!» — закричала Миранда. «Выброшу из сердца!» Мать посмотрела на дочь и молча вышла из комнаты. Длинно тянулся колокольный звон. Вспоминали ушедших на войну. Спешили в церковь задобрить Бога воском и словами. Священник долго и нудно говорил о Боге, смирение, покорность, уверял, что добродетель отмечается на небе и праведных ждет вечное блаженство. Бледно мерцают лампады, в узкие окна настойчиво врывается солнечный луч, тускнеют тоненькие огоньки, где-то в углу всхлипывают женщины. Мать Миранды в черном платке тревожно оглядела иконы, поспешно подошла к Георгию Победоносцу. Решительно вытерла тонкой ладонью гордые губы и, зажигая запыленную свечку, быстро прошептала: «И тебе одному верю, сына в битве сбереги!» Голос ее оборвался. Она долго стояла перед иконой, разглядывая тонкие ноги коня Георгия Победоносца. Деловито выправила фитилек и, вздохнув, отошла в угол. А люди с надеждой смотрели священнику в рот, уже не мечтая о вечном блаженстве, лишь бы теперь поскорей отпустил отдохнуть. «Надо терпеть», — шепнула соседке бойкая женщина. «Он всю неделю молчит. В воскресенье мы хотим отдохнуть, а он хороший человек, соскучился, пусть поговорит». На нее зашикали, но вдруг, словно одна грудь, вздохнула церковь. Священник кончил проповедь и хотел обратиться с воззванием пожертвовать на Бога. Но люди уже бросились к выходу. У всех было радостное чувство исполненного долга. Спешили домой, запивали самодельным вином воскресный обед и ложились досыпать недоспанное за неделю. На каменистом берегу, полувысохшей от зноя реки, валялись поломанные прутья, глиняные черепки, клочья перемываемой здесь шерсти, скорченные ветки, старый чувяк с разинутым ртом. Рябы и кругляки лежали, как стадо овец. Давно в одну из бурь весеннего разлива издалека, может быть, из неведомой страны, сюда приплыло толстое бревно. Над ним долго стояли, осматривали, спорили и, наконец, отодвинули подальше, чтобы не унесло водой. Бревно плотно улеглось между камнями, прижилось здесь, вместе с людьми старилось, врастало в землю и темнело с бегущими годами. По праздникам тянулись сюда старики. Они тесно усаживались на бревне, любовно поглаживая твердую кору, довольные целостью друга. Опершись на палки, долго молчали, радуясь покою, обводили ослабевшими глазами знакомую картину. Реку, где купались дети. Поле, которому отдали все силы, мост, сохранивший следы их былой удали. Жили здесь долго, с землей расставались с трудом. То ли воздух здоровый, то ли кости закалены, но жили здесь подолгу. Заскрипит голос, закашляются, и со вздохом кто-нибудь начнет. Эх, плохие времена настали. И пойдут вспоминать пережитое, и польется беседа, знакомая, близкая, никогда не надоедавшая. Сегодня особенно оживленно у реки. Уже не пришлось начинать с обычного «эх-эх, плохие времена». Времена действительно плохие, о войне никаких известий. Уже солнце покидало измученную землю, расстилая мягкое синеватое полотно, а старики все говорили о войне. Не слышалось задоров, разгоряченных споров мирных дней, когда хотели утереть нос молодежи. Страх за близких щемил грудь, отбрасывал прекрасы, содрогались, вспоминая тысячи опасностей кровавых боев. Через мост, постукивая мелкими копытцами, к реке спускались овцы. Натуна, вздыхая, сел на бревно. Старики сосредоточенно смотрели на него, ожидая новостей. «Сколько шерсти в Тбилиси увозят?» — подзадорил один. «Прошлый год плохая шерсть была. Овцы болели, а сборщикам дела нет. Давай шерсть, других слов не знают. А почему я должен 3 года в старой чохе ходить?» Запальчиво вскрикнул отец Киви. «Шерсть человеку нужна!» — сочувственно вздохнул Датуна. «Все из шерсти делаем, чоху. Я без чулок на зиму остался». «Доля! А проклятым Сахури спросил, хватает ли мне выданной доли?» — перебил скорбленный старик. «Сколько наработаешь, столько получишь. А сколько один человек может наработать?» «Один человек мало может сделать», — согласился дед Шиндадзе. «Вот буйволятник у меня развалился». «Что буйволятник?» «Дом хотел чинить, а сына на войну взяли», — пробурчал Шио. «Буйволятник! Он у меня, сборщик, всю шерсть забрал. Говорил, не отработал. Шерсть у всех забирает. Пошлину надо платить. Думал, продам, приданое внучке сделаю. Хотел на корову обменять. Эх, плохие времена». Бесформенная тень, качаясь, легла на неровный берег. Перед изумленными глазами вырос двугорбый верблюд, нагруженный тюками. Высокий человек с шафранным лицом, обрамленным черной вьющейся бородой, ловко спрыгнул с верблюда, окинул сидящих острым взглядом, небрежным жестом оправил стеганый полухалат, опоясанный широким персидским поясом. Джаркеси. Али Баиндур, щедрый купец и ученый банщик, с одинаковым удовольствием расстилающий тонкое сукно и вправляющий сломанные кости, приветствует почтенных мужей. «Хорошо по-грузински говоришь. Что же, садись, раз приехал», — подивился дед Димитрия. «Вот, видите, товар привез. Не меняю, все за монеты продаю. Тонкое сукно для чохи. мягкие папахи из Ардебиля, настойку для волос, полосатые чулки, волчьи хвосты для открытия вора, таралы для девушек, вышитые платки, целебную мазь от зубной боли и плохого глаза, мазь из крови удода для смягчения сердца ксири, серебряную кисею, персидские сладости. И время товару, война у нас. У храбрых грузин всегда война. Жаль, народ беднеет. Попробуйте исфаханский шербет, угощаю. Али Баиндур вынул из тюка глазированный кувшин, яркую чашу и щедро отделил всех. Ароматный сок рассеял угрюмость. Заговорил. Шерсть имеем. За целый год отработанная доля лежит. На прошлом базаре никто не продал. Можем обменять, поспешно перебил дед Дмитрия. Для моего внука ардебильскую папаху возьму. А волчий хвост тоже возьму. Облизывая деловито чашу, проронил Шиндадзе. Сокно для чехи давно хочу. Нерешительно процедил Шио. Мой товар, ваш товар. Только шерсти не возьму. Уже у князей Магаладзе большой караван по дешевке закупил. Сейчас у всех князей амбары шерстью набит. Кто о вашей будет думать? Как бы сожалея, сказал Али Баиндур, остро всматриваясь в лица стариков. Что ж, и на шерсть могу, и на базы могу, дав спасибо царю Игзири. Для сыновей новые чохи хочу. Серебряную кисею тоже могу взять. Дочки растут. Самодовольно выпрямился Иване Кавторадзе. И сразу зажужжали о вероломстве князей, о сборщиках, о непосильной подати, обо всем том, что постоянно волновало мелких азнауров и крестьян. Больше всех волновался Шио, никогда не имевший возможности ничего ни продать, ни купить. Народ беднеет, а с чего богатеть? Князья всегда цену сбивают. Нацвали, давай сборщикам, давай гзири, давай. А зачем терпеть и уходить надо? А где лучше? Ты чужой не знаешь. Хизани тоже свободны. Беги куда хочешь. Работал, работал и все бросай. Какой дурак убежит? Дурак на месте сидит, а умный ищет, где лучше. К нам сколько народу пришло, все довольны. Великий шах Аббас целое поселение раздал. Хозяйство, землю, баранту. Живи, богатей, а кто посмеет у нас с крестьянина снять шарвари и гулять палкой по удобному месту? Бросил Али Баиндур, вспомнив любимое наказание персидских ханов – палочные удары по пяткам. «Ты что, сумасшедший?» Все вскочили, потрясая кулаками, возбужденные, перебивали друг друга. Глаза налились кровью, Али Баиндур, усмехаясь, поглаживал бороду. «Такие шутки плохо пахнут!» – прохрипел Шиндадзе, усаживаясь на место. «Разве глехи позволят такое дело?» – спокойно начал дед Дмитрий. На войне рядом деремся, а дома князьям зад будем показывать. Напрасно сердитесь, разве вас, князья, как буйволов в ермо, не впрягают? Если виноваты, пусть доказывают. Князь — хозяин, а хозяин арабникам не угощает, сузил глаза Али Баиндур. Арабникам тоже ничего, кровь у него играет. Сверху может и ударить, а шарвари у нас каждый сам себе развязывает, когда ему нужно, сказал отец Гиви. А в Иране каждый сам себе хозяин. Земли много, скота много, тут и много, шелк мягкий. Кто не управляется, рабов покупает. Зачем покупать? Азнаур, если богатый, свои глехи и месепи имеет, пробурчал молчавший до сих пор Шио. Вот у Кавторадзе много месепи. Почему неправду говоришь? Не очень много. Что ж, они никому не мешают. «Не мешают?» – неожиданно вскочил дед Элисбара. «А зачем твой проклятый месепа на мою нателлу смотрит? Я ему голову оторву!» «По вашему закону все мужчины смотрят на чужих женщин. Почему же месепы не может?» – заинтересовался Али Баиндур. «Равные могут смотреть, а презренные месепы не могут. Наши дочери за месепы замуж не выходят. Их сейчас же к Сирии в месепе должен переписать. И мужчины не женятся, тоже переписывают. Никто не хочет в рабов превратиться», — охотно разъяснил отец Растома. «А много у вас в поселении месепы?» — поспешил спросить Али Баиндур. «Много. Семей 40 будет. Женщины на шерсти мокнут, мужчины камни бьют. Мы месепы в Насте не пускаем, пусть отдельно живут. 15 пасох назад сын Гагаладзе на дочери месепы женился. Большой переполох был, отец с горя умер. Пусто отдельно живут. А Мсахури женится на ваших дочерях? Мсахури могут. Только зачем нашим девушкам за неравных идти? У нас свое дело, у них свое. Мы к ним в гости не ходим. Зачем дружбу уводить с чужими? Добродушно сказал Азнаур Иване Кавтарадзе. Как с чужими? Поразился Али Бейнду. Разве Мсахури не грузины? Грузины, и в Месепе много грузин. Мы тоже грузины, а почему князя к себе не приглашают? Орел – птица, воробей – птица, зачем не дружит? Насмешливо спросил Кавтарадзе. У нас кто выше, тому шах Аббас земли и скота больше дает. Уже солнце прячется, пора дома сделать. А далеко камни бьют. Месепа народ бедный, дешевле за ночлег возьмет. Мы тоже не богатые, но от гостя ничего не берем, у кого хочешь живи. И верблюд твой сыт будет, сказал дед Дмитрий. Да, вы народ хороший. Вот недавно армяне с Кахети тайно перебрались. Шах Аббас в Рабате Джульфа их устроил. Разбогатели, земли накупили, все купцы. А в Кахети котлы лудили. Что ж, счастливые они, сказал Шио. Если захотите, и вы счастливыми будете. Около Исфахана есть большое предместье, Госенабад. Одни грузины живут. Шах Аббас грузин больше всех любит. Там тутовый лес. Все шелком торгуют. Богатый народ. Многие ханами стали. Другие караван-сарай открыли. А кто не хочет торговать, хозяйство большое имеет. Жены шелковое платье носят. Та в Сакраве из зеленого бархата с алмазной булавкой. На свадьбу ханы в гости приезжают. Грузины очень довольны. Все богато живут. Ирану много шелка нужно. Совсем маленькие пошлины платят. Говорить громко не надо. Я здесь несколько дней торговать буду. Подумайте. Есть один щедрый купец и ученый-банщик, который научит, как перебраться в Иран. Ты что, народ смущаешь? Неожиданно нарушил беседу грозный окрик. Гзири, оторванный от обеда слугою, прибежавшим с доносом, учащенно дышал. Торговать приехал. Плати над свали пошлину и торгуй. Мы с Ираном в дружбе, а народ приехал смущать на себя сердись, пятки подкую. Гзири тяжело опустил руку на плечо Али Бейндура. Али Бейндур незаметно сунул руку под халат. Азнауры угрюмо молчали. Крестьяне собирались потихоньку скрыться. Но вдруг бухнул церковный колокол. Все вздрогнули. Неурочный удар колокола означал радость или большое несчастье. Гзири, выпустив купца, бросился через мост. Мужчины, роняя шапки и палки, бежали за ним. Одурев, неслись женщины и дети. Али Бейндур, быстро вскочив на верблюда, исчез в надвигавшейся темноте. Около церкви Элисбар с перевязанной рукой, лихо стоя на коне, надрываясь, кричали: «Победа! Победа! Турки бегут! Большая добыча досталась! Остепцы молодцы! Победа!» Глава 9. Вскоре сгорбленная женщина в черном платке, подбадриваемая старшим дружинником Сатраном, в смятении переступила порог комнаты Нари. Женщина робко оглядела шелковые подушки и нерешительно остановилась у двери. В ответ на приветствие Нари забурчала о назойливости неблагодарных, совсем не заботящихся о покое и красоте царицы. Женщина вытерла кончиком черного платка слезу и виновато прошептала о большом горе. Она умоляла Нари жалиться над несчастными и позволить видеть ангельские глаза царицы. Нари, продолжая бурчать, повела женщину в молельню. Мариам со скучающим видом слушала тягучую жалобу. «Разве Мсахури поднимется рука на свой труд? Верный слуга князя Шадемана у доброго Гиви кремни покупал. Все в Изате знают, хорошие кремни Гиви делает. Только мой мираб 3 дня в лесу охотился, на верхнем выступе много джейранов. 3 дня охотился, пожара не было, а ночью приехал, очень устал, сразу спать лег. Когда спит, весь лес над ухом можно рубить. Еще крепче спать будет. И я тоже огня видела. А когда встала утром, к Зире пришел, крепко сердился. Ты охотился, амбар цел был. Ты приехал, амбара не стало. Один человек видел, как ты сухими дровами амбар угощал. А какой человек, не сказал. В Изате все знают, Мираб предан царю. А разве у Мсахури поднимется рука на свой труд? Прикажи, светлая царица, освободить Мираба, все в твоей воле. Мариам брезгливо оглядела выцветший подол женщины и достала монету. «Возьми, для Бога даю, помолись, пусть простит безумного. Свечу поставь из желтого воска, из желтого Бог больше любит». «Уже ставила ангельская царица, из желтого ставила, из белого с серебряной каймой тоже ставила. Не помогает, говорят, Бог из голубого воска любит. Только такой для князей делают. Наверное, ведьма глаза на наш дом открыла. Хорошо жили, Мираб работал, Киазо тоже с детства при князе Херхиулидзе царскую службу нес. Хорошо жили, почет от всех имели, уже азнаурство было близко, а сейчас Киазо больной в лесу пропадает, невеста тоже убежала. Винить нельзя, какой Киазо человек без языка, а надсмотрщик все взял. А землю не берет. Мираб в яме сидит. Надсмотрщик говорит, пусть Киазо на земле работает. Без языка царской службе не нужен. Пусть на земле работает. А разве может Киазо работать? С детства земли не знал. Князь за рост к себе взял. Но на что рост, если языка нет? Прикажи, ангельская царица, отпустить Мираба. Бог видит, разве у Мсахури поднимется рука на свой труд? Мариам поморщилась и нетерпеливо встала. «Благодари Бога, что безумца по закону за огонь в огонь не бросили. Если Кзири наказал, значит, за дело. Если отпущу, никто не будет бояться царский амбар шечь». Подумав, царица добавила, «Пусть князь Шадыман с Кзири поговорит. Кзири лучше тебя знает, виноват твой Мираб или нет. Если не виноват, Бог не допустит неправды, а я прощаю злую руку». В затихшем Тбилиси с тревогой ожидали исхода войны. Тбилисцы привычно подымали головы, всматриваясь в круглые башни крепости. Но огненного сигнала о приближении врага не было. На Майдане глашатые хрипло выкрикивали последние новости, но никто не интересовался дерзкой лисицей, появлявшейся на засеянной земле Азнауре Микеладзе, отчего земля лишилась произрастания. Еще меньше волновала пропажа трех баранов у амкара зеленого цеха. Амкары, торговцы, разносчики слонялись по Майдану, надоедливо выпытывали друг у друга мнение о войне, качали головами, охали и расходились, чтобы на другом углу снова собраться кучкой с теми же разговорами и предположениями. На плоских крышах, террасами спускавшихся кривым улочкам, женщины выслушивали предсказательниц. Причитали, вздыхали, утешали родных. Старухи в черных тавсакрави сидели сложа руки, запутанные прялки праздно валялись на коленях. Никто не нанизывал шерстяные петли на блестящие спицы. Никто не чистил ханский рис для пилава. Никто не думал о любовном дне в серной бане, где собираются люди посмотреть и себя показать. Во всех дворах стояли нагруженные домашними вещами арбы, готовые при первом сигнале двинуться в горы. Но амкары и купцы не думали покидать Тбилиси, они раз навсегда усвоили опыт прошлого. Сможешь откупиться, будешь торговать. В глубоких тайниках были запрятаны товар и сырье. Но никто не торговал, никто не покупал. Только Вардан Мудрый из-под тишка по дешевке скупал большие тюки шелка, снаряжая караван в Иран. И когда на базарных углах особенно было шумно, Вардан спокойно направлялся в Метехский замок. Там, в пышных комнатах Шадимана, большого любителя изящных вещей, Вардан угодливо раскладывал изделия из слоновой кости. Любую с тонкой резьбой ящичка, кальяна или рукоятки кинжала Шадиман отрывисто ронял вопросы. Вардан, расточая похвалы персидским антикам, уверенно и четко удовлетворял любознательность князя. И Шадыман, узнав все торговые и неторговые новости Тбилиси, не торгуясь, расплачивался с Варданом. Бойкая Харишани с Тасо, Гульшари с подругами, перепробовав все средства развлечься, уныло бродили по Метехскому парку, оплакивая потерянные дни. Уже некоторые княгини придумывали удобный предлог уехать из Метехи. Как вдруг замок сполошился прибытием гонца с известием о разгроме турок. Дато, введенный царицей, не поскупился на описание подвига царя, и возбужденный двор наперебой ласкал счастливого вестника. Обрадованная Мариам приказала звонить в метехские колокола, чтобы народ мог присоединиться к ликованию замка. Она не подозревала о народном ликовании, уже охватившем Тбилиси с момента, когда Дато, проскакав, огласил Майдан криком «Победа! Победа!». Шадиман пригласил Дато и ласково расспрашивал о подвиге царя. Но Дато или не был посвящен тайну Саакадзе, или, вернее, в силу врожденной дипломатической осторожности, выдвинувшей его впоследствии на широкую политическую арену, простодушно повторял только то, что рассказывал царица. Шадиман, мысленно наградив его титулом «Осла», любезно протянул кисет, вышитый тонким серебром. Встретившись случайно с Нино, Шадиман изысканно похвалил княгиню за ее совет царицы отслужить с народом молебен. Нино в тревоге бросилась к царице, а лишь бы ее, Нино, не опередили. В суматохе кто-то услужливо сообщил Баака, что мысль о выезде царицы в Сионский собор принадлежит Нино. Баака насторожился. Мариам слегка удивилась пышности и многочисленности вооруженной свиты и личному сопровождению Баака. Сумерки, Шалва и Шадиман сели за шахматы, но нелепые промахи Шадимана заставили возмущенного Луарсаба занять место наставника. Шадиман оправдывался волнениями дня и уверял, что прогулка по прохладному саду приведет его мысли в порядок. Но по дороге неожиданно Шадиман свернул в книгохранилище и, тщательно закрыв дверь, направился к угловой нише. Площадка, на которой очутился Шадиман, обрывалась узкой лестницей. Через щель тянулась тусклая нитка света. В углу на разосланной бурке в новой одежде сидел Арбелиани. «Думаю, благородный Шадиман вытащил из могилы потомка китайских завоевателей не ради сообщения о героизме царя, более похожем на историю курицы, родившей зайца», — спросил Арбелиани. «Да и угадал, князь. Я освободил тебя не для пустых разговоров, но и не для удовольствия Баграта. С Багратом я связан кровно», — сухо ответил Арбелиани. «Нестан, нареченная Симона, я отлично понимаю, для любимой дочери стоит добиваться картийского трона. Но разве Симон наследник престола?» «Будет, я поклялся. Твои клятвы до метехского подземелья меня не волнуют. Но сейчас крепко запомни, князь. После Георгия X царствует Луарсаб II. Я тоже поклялся». Арбелиани обвел тяжелым взглядом каменные стены. «Говори, князь, сегодня ночью покинешь не только замок, но и Картли. Абхазия — хорошая страна. Сноситься будешь со мной через верных людей. Я должен знать о всех действиях Баграта, имена всех князей. Заговор должен быть у меня в руках». «Как? Ты требуешь предательства? Измены Баграту моему брату-другу? Я клялся ему вечной преданности». Шадиман прошелся в сухом, жестком голосе непоколебимая воля. Арбелиани с ненавистью следил за ним. «Мне, князь, ты не клялся, а я спас твою дочь, сундук с драгоценностями, любимого коня и даже слуг, преданных Нестан. Не для царя стараюсь. Моя забота — Луарсаб, а если придется с 20 багратами бороться, трон все равно займет законный наследник. Но Нестан может получить достойного мужа». «По твоим словам, Георгий X скоро умирать собирается?» «Кто знает. Иногда и не собираются, а и неожиданно умирают вовремя». Арбелиани в полумраке пристальным взором старался проникнуть в мысли Шадимана. «Такой человек, да все пойдет, Инестан его пленница. А если не соглашусь, Шадыман, вернешь подземелье? Не опасно ли? Могу открыть твое предложение изменнику. Не умолчу я о тайниках при молельне. Не придется ли царице посетить Ванский монастырь, а нам поменяться положением? Что же, я и это предвидел, князь, холодно ответил Шадыман. Если притворно согласишься, или будешь давать ложные сведения, или решишь вернуться в подземелье, предупреждаю, не успеет царица доехать до монастыря, Нестан станет женою моего раба. Словно ушаленный вскочил Орбеляни, но напрасно дрожащие пальцы искали оружие. Шадыман продолжал спокойно сидеть. Тяжело дыша, Орбеляни опустился рядом. Ты победил, Шадыман. Нестан в твоей власти. Я согласен на все. Что делать, дорогой? Борьба. Тебе Нестан дороже чести, мне наследник. Но от Луарсабу увидишь больше благодарности, чем от Баграта. Арбеляни снова пристально посмотрел на Шадымана, но ничего не прочел на спокойном лице. Шадыман встал, вновь заверил в своем добром чувстве к Нестан, обещал переправить ее в Абхазетти, передал кожаный кисет и напомнил о необходимости еще раз сегодня увидеться. Эристави и Луарсаб, углубленные в игру, не заметили возвращения Шадымана. Князь склонился над доской и заинтересовался черным князем, вырвавшимся из окружения телохранителей белого шаха. Вошедший Баака посмотрел с завистью на беспечных игроков и, махнув рукой, вышел. Встреченная бурчанием Нари, царица поспешила в тайник. О чем говорил Шадыман и почему Марьям вышла из болельни, расцветшей, осталось тайной. Нари хранила об этом упорное молчание. Царица, окруженная ожившим двором, велела позвать гонца. Начальник замка, взяв у Бартома послание к царю, передал Барто, а Марьям, сняв с руки золотой, усыпанный алмазами и бирюзой браслет, надела на руку просиявшего Азнаура. Стоя на коленях, он поцеловал край шелковой ленты царицы и поклялся ей в верности. Царица казалась растроганной, обещала просить царя о зачислении храброго Азнаура в метехскую охрану. Верному глазу Баага царь верит, а князь, наверное, не будет препятствовать. Снисходительно пригласив Дато к сокрытому пиру, царица велела ночью выехать в стоянку царя. Вероятно, такому воину, шутила царица, не страшна темная ночь. Выйдя из пышных покоев, очарованный, ослепленный, слегка влюбленный, Дато решил непременно устроиться при дворе. Вспомнив сказанное царицей, он быстро направился к князю Баака заручиться его расположением. Баака тонко улыбнулся восторженности неискушенного Азнаура, немного удивился щедрости, раньше за царицей незамечаемой, и, позвав старшего телохранителя, приказал только по предъявлению браслета выпустить Дато Кавтарадзе и самка. Уже месяц ползал за остроконечной башней, с серебристой зыбью играя на водах куры, когда по боковой лестнице, нахлобучив папаху, сошел гонец. Пошатываясь, он опустил в руку слуги подведшего коня монету и, подъехав к воротам, бессвязно бормоча, хвастливо протянул руку с браслетом. Старший телохранитель пошутил над обильным угощением царицы. Тяжело лязгнули замки, и блеснул мост. Наутро к Баака прибежал полумертвый от испуга Сатран. Хархаулидзе во все глаза смотрел на вошедшего вслед за ним Дато. Пожелтевший, едва держась на ногах, Дато с бешенством рассказывал, как после ужина веселый он направился к себе за Хурджини. В коридоре приоткрылась дверь и нежно позвал женский голос. Разве мужчина отказывается от такого приглашения? Но едва он переступил порог, как запутался в наброшенной на него бурке. В честной драке Дато никто не побеждал. Дато задорно посмотрел на Баака и кулаком ударил по дубовой скамье. Но пряный запах помутил рассудок, руки онемели, и он, ржавая подкова, ничего не помня, всю ночь провалялся на полу. Утром он окликнул проходившего случайно копьеносца, попросил облить голову холодной водой и тут с позором увидел себя раздетым и ограбленным. Только послание к царю не взяли. Хорошо в Хурджине нашлась другая одежда. да то свирепо потряс кулаком. Он не уедет отсюда, пока не свернет шею проклятому вору. Бака хрустнул пальцами. Арбеляне бежал и посоветовал Дато сейчас же ехать по назначению и скрыть от всех, что его, молодого Азнаура, как мокрого петуха, грабили в замке царя. Очевидно, кто-то позавидовал подарку, но желающий попасть в метехскую охрану не хвастает таким происшествием. Дато со вздохом согласился. Правда, хвастать нечем. И был благодарен Баака, приказавшему страже молчать о случившемся. Глава 10. Тбилиси пробуждался. Клубы серо-фиолетового тумана, согнанного увядающей осенью, ползли по багровым деревьям Мтацминда. Падал дождь, косые полосы окутывали сонный город, перепрыгивали заборы, хлестали в каменные мосты. Но вот лохмотьями расползлись облака. Порозовел. Стая диких гусей, увлекаемая вожаками, беспокойно перекликаясь, пронеслась за махатские холмы. Тбилиси пробуждался. Забыты тревоги, забыт страх. Арбы разгружены, вернулись первые беглецы. Старухи перебирают в больших чашках рис для пилава. Дрогнули ставни, запоздалые капельки усеяли подоконники. Отрывисто скрипнули калитки, щелкая кнутами, потянулись тулухчи. Вода хлюпала в пузатых мехах, перекинутых через спины мулов. Майдан поспешно открыл свои лавки, и сразу гортанный гул навис над площадью. Засуетились пекари, запах выпеченных чуреков вырвался на улицу. Лавашник с засученными рукавами развесил на веревках хрустящие лаваши, а остывший сложил пополам и, подложив их себе под голову, заснул на скамье в ожидании покупателя. Под навесом кузнец загонял гвоздь в конское копыто. У оружейной лавки обтачивали новые кинжалы, а рядом в ловчонке чинили старые шарвари и чохли. Прошел мулла в белой чалме, остановился, заглянул в мясную лавку, где деловито развешивали на железных крюках здесь же зарезанных баранов. Через узкую улицу протискивался караван осликов с древесным углем. Черномазый погонщик залюбовался цирюльником, ловко намыливающим голову молодому татарину. Ослики разбрелись под навесы, угощаясь душистой зеленью, искусно разложенной на деревянных чашках. Крики, удары палок возмущенных владельцев оторвали погонщика от увлекательного зрелища. Кулачная расправа, сдобренная отборной бранью, на минуту задержала уличное движение. Караван одногорбых верблюдов, врезавшихся в середину, запутал осликов, лошадей, навьюченных огромными корзинами, и толпы людей с криками, прижимавшихся к стенкам. Из темных глубин скученных лавочек выплывали пирамиды фруктов, восточной пряности, груды ковров, шелковой ткани, горы попах, седел, чеканное оружие, кованые сундуки, наполненные позументами, поясами, золотыми кистями и серебряными украшениями. Запах кожи, яблок, сыра, пота, вина, навоза рвался из кривых удушливых уличек. В амгарских рядах оглушал перестук молотков, придающих разнообразные формы медным котлам, кувшинам, кастрюлям, блюдам, кофейникам и подносам. Шипели в харчевнях сочные куски баранины, в овальных котлах томился пилав, на раскаленных жаровнях плавало в масле сладкое вздутое тесто. Вокруг толпились красными лицами приезжие и местные торговцы. Торопливые глаза следили за вертящимся шампуром. В угловом духане звизнула зурна, полилось пение. Аромат вина, кеши и проперченного шашлыка гостеприимно указывал на вход в духан золотой верблюд. В дальней сводчатой комнате, облокотившись на низкий столик, сидели два пожилых грузина в расстегнутых чохах и широких, волнами спадающих к мягким цаги шарвары. Они нехотя прихлебывали из глиняных чашек вино. Образцы кожи, железа, готовых стремян, лежали на стоянке. Набродив за отдельным столиком, аппетитно поедая жареную курицу, приправленную орехами, и запивая янтарным вином, незаметно следил за говорившими Али Баиндур, человек с шафранным лицом, обрамленным черной бородой. На богатой черкеске играло золотое оружие. «А значит, бежан, через неделю 500 штук готовы будут. Половину вырежем узором, половину так возьмешь. Что ж, можно, дешевле посчитаешь. Все дешево любите. Богатые амкары, отторгуйтесь, как зеленщики. Эй, Сеуш, вы тоже не бедны. Пожалуйста, для царского седла из толстого серебра стремена сделай. У царя Георгия тяжелая нога. Рука тоже ничего». «Хорошо, с войны вчера вернулся», — поморщился от глотка вина Сеуш. «Много работы. Сколько лошадей вели, сколько пленных гнали. Пах, пах, пах. Жаль, для них уздечки не нужны. Не ты один несчастный, Сеуш. Седла им тоже не нужны». Бежан с досадой отодвинул чашу. «Все работы сыты будут. Давно не было такого горячего времени. Вот новые котлы, подносы, кувшины велели принести в Метех. Амкарство медников большой доход получит. Нам тоже кожаные кисеты велели в Метехе нести. Царь морчили дружинникам будет раздавать», — вздохнул Бежан. «Все раздает дружинникам, князьям, только амкары ничего не получают. Да еще сами подарки должны нести. Налог платить, за товар платить, туда-сюда, ничего не остается». Сеуш брезгливо выплеснул на пол вино и шумно поставил чашу на стол. «С ума сошел сегодня подуш. Кизилку уже не раздавил, что ли? Уксус и шачий сын вместо вина продает, а монеты на зуб пробует. Вижу, вам духанчик испортил день. Черкесского князя Али Баиндура угощение». И он налил чаши вино из своего кувшина. Амкары услужливо пододвинули скамью Али Баиндуру. Разыпаясь во взаимных пожеланиях, чокались и с наслаждением, вытирая усы, шумно ставили чаши. «По делу к нам приехал, уважаемый князь. Немного по делу, немного на праздник посмотреть. Молодец, царь Георгий, хорошую охоту туркам устроил. Теперь Иран не мешает ущипнуть». «Князь, зачем щипать? Мы первые не лезем, а к нам придут, не спрячемся. Не всегда война удачна. Страна разоряется, заказов мало. Нет, с Ираном дружить надо. Прошлую Пасху исфаханский купец приезжал. Немножко на тебя был похож. Большой караван разных изделий увез». «Да, уважаемый князь, в Иране железа мало, большие заказы берем. Вот 5 лет новых людей в амкарство не принимали, а весной пришлось принять. Много работы, сами не успеваем». «Да, праздник веселый будет. Хорошо сделал, что в Тбилиси приехал. А вы тоже собираетесь праздновать?» «Конечно собираемся, конечно собираемся!» — вскрикнули в один голос Бежан и Сеуш. «Завтра увидишь. Базары закроются, все амкары в праздничных одеждах на Ванскую площадь придут. Мелик с купцами, с Нацвали и Гзири, весь город пойдет царя поздравлять. Каждое амкарство по своему ремеслу подарки понесет. Впереди каждого амкарства собственное знамя, а потом на бархатных носилках подарки. Вот наше амкарство белое софьянное седло золотыми звездами приготовила. А вы что понесете, подковы?» — чуть улыбнулся Али Баиндур. Заметив улыбку Баиндура, Бежан рассердился. «А по какому делу, уважаемый князь, приехал? Хочу для своего аула седла и сбрую закупить». Амкары быстро переглянулись. Лица покраснели, движения сделались гибче, пальцы беспокойно пощипывали бород. «Позволь, высокочтимый князь, ответные угощения поставить». Опять быстро переглянулись, и Сеуш бросился в другую комнату, где продолжала визжать зурн. Вскоре на столе шипела баранина, появился кувшин с янтарным вином, а медном подносе подали овечий сыр, зелень и горийские яблоки. Амкары наперебой угощали князя. «А много у вас, почтенные амкары, готовых седел и уздечек имеется?» «Много, князь, на 3000 лошадей доберем. А если больше нужно, ждать не заставим. Я, устабаши нашего амкарства, люблю, чтобы кипела работа». «Я тоже, высокочтимый князь, устабаши», — вставил Сеуш. «Чеканный сбору с Урамского ущелья заполним, и еще на хорошего коня останется. А не знаете ли, уважаемые устабаши, найдется ли здесь оружие и сукно? Ордонскую конницу думаю вооружить. Беспокойные у нас соседи. Оружия не очень много», — покосившись на золотую шашку, ответил Сеуш. Мечи и шашки на войну не взяли, а кинжалы есть. Насчет сукна и шелка купцов спроси. У Вардана Мудрого все найдешь. Умеет торговать. Когда все тюки зашивают, он развязывает. Хурджини кожаной не возьмешь ли, князь? Прошлый месяц хороший товар достали. Хурджини тоже возьму. Поговорить надо. Где живете? В комнату вошел толстый духанчик и медленно стал убирать кувшины. На улице новостей нет, пануш? Какие новости? Ничего нет. Вот только вся улица запружена. Караван с турецким золотом в Метехе идет. Много дружинников. Еще вина дать? Шашлык, может быть? Только что молодого барашка зарезал. Но Али Баиндур, с усмешкой взглянув на пануша, быстро встал. Амкары, схватив папахи, бросились за ним на улицу. Огромный караван верблюдов и гоней, отягощенных тюками, коваными сундуками, плетеными корзинами, в плотном кольце дружинников медленно передвигался по запруженным улицам. Впереди, сопровождаемый начальниками, ехал Ярали. Сбоку горцевали азнауры. Позади каравана тянулись настевцы во главе с акадзе. Фалацы, держа наперевес копья, замыкали караван. Выкрикивая приветствие, возбужденные торговцы раздавали фрукты, сладости. Туганщики с бурдюками под вышкой теснились к дружинникам, угощая вином. С плоских крыш звенели тайры, песни, летели яблоки, шутки, смех. Али Баиндур, стоя у дверей, духана, прищурясь, измерял глазами тянувшийся караван. Метехи победу готовились отпраздновать пышно. Начальник замка, Шадиман и Баратом совещались о порядке празднества. Гостеприимец, пожилой князь Чинчавадзе, с озабоченным видом размещал послов, светлейших полководцев и многочисленных гостей, уделяя особое внимание прибывшим по личному приглашению царя Баграту и Амилахвари. Георгий X в малиновом бешмете с золотыми позументами лежал на груди мута. Улыбались толстые губы. Он с удовольствием перебирал подробности возвращения в Тбилиси. Вспоминал исступленные восторженные крики бегущих толп. Тысячи тянувшихся за его конем пленных, среди которых были турецкие беи, нарочно оставленные в своих богатых одеждах. Ржание арабских коней, мелькали спущенные с крыш дорогие ковры, стройные женщины, устилающие его путь шелковыми платками, благоговение духовенства и затаенный страх придворных. Неожиданно он нахмурился. Приподнявшись, он резко ударил золотой палочкой по серебряному шару и приказал вбежавшему телохранителю позвать Бака. Бака что-то с лимонным лицом ходит. Может, болен? Пока Нукзар здесь, пусть в Твалади поедет отдохнуть. Обожгла мысль о Русудан. Поморщился, вспомнив сухие губы Мариам. Вдруг самодовольно потянулся. Запах индийского душистого масла, исходящий от Русудан, вновь приятно защекотал ноздри. Розовые волны плыли перед глазами. Приход Баака оборвал мысли. Баака вошел, молча отстегнул чашку и положил у ног изумленного Георгия X. «Царь, все мои предки служили багратидам. Мною позорно закончился славный список. Я больше не достоин охранять твой дом. Арбеляни бежал». Царь несколько мгновений с раскрытым ртом смотрел на позеленевшего Баака и вдруг громко расхохотался. «Ха-ха-ха! Понял, презренный! Не дождавшись моего победоносного возвращения, отправился в гости к своим китайским предкам. Нет, царь! Арбеляне бежал из подземелья, бежал из замка, бежал из Картли. Я забыл запереть подземелье. Ты, Баака, забыл запереть подземелье? Князь Херхеулидзе забыл запереть подземелье, где сидит важный преступник, от признания которого зависит спокойствие не только царя, но и страны. Как видно, ты плохо меня знаешь. Я всю стражу замка подвергну испытанию железом и огнем, мясо кусками буду рвать, но узнаю правду. Эй!» Георгий X хотел крикнуть, но Баака с необыкновенной смелостью бросился к нему. «Царь! Не поднимай тревоги, зачем доставлять торжество твоим врагам? Брось меня в подземелье, казни, но не трогай стражу. Она ничего не знает. Я один во всем виноват». Царь пристально посмотрел на удрученного Баака, вдруг побледнел, затрясся, быстро вскочил, схватил голову Баака, повернул к свету, стараясь заглянуть в глаза. Баака, стиснув зубы, крепко смежил веки. «Баака, ты можешь оградить меня от страшной опасности. Ты должен при всем дворе назвать моего злейшего врага. Я знаю только одно имя, по чьему приказу ты мог выпустить Арбеляне. Скажи, Баака. Царь, клянусь, я не выпускал злодея. Он сам убежал. Баака, если бы знал, ты бы... Да-да, с большой радостью наспал. Может быть, от твоего признания зависит счастье царя. Сейчас единственный случай, другого никогда не будет. А награда... Мой царь, единственная ценная для меня награда — твое доверие. Но я больше не должен надеяться. Никто не посмеет сказать, что Баака Херкеулица бесчестен. Один отвечу за неосторожность. Надень шашку, — резко сказал Георгий Десятый. Да-да, пусть враги не радуются. Не отнять ему меня, верного Баака. Ты узнал, куда скрылся изменник? Да, царь, он в Абхазете. Сейчас ищу Нестан. Найдем дочь, отец вернется. Как убежал Арбеляне? Через тайный ход в саду. Я приказал завалить камнями, он всегда был лишним. Да-да, тайные ходы замка не для врагов. Сейчас, царь, враги придавлены твоей славой, но все же надзор за всеми установлен. Я разослал людей по замкам выведать настроение князей. Плохие вести принесли. Народ везде неспокоен. Князья опять увеличили подать, а пошлина не уменьшена. Азнауры тоже против князей кипят. Нехорошо, когда благородный с плебеем якшается. Теперь это хорошо. На время о заговорах забудут. А когда нужно, сумеем народ заставить молиться Богу. Поговорю с Трефилем, необходимо найти Нестан. После пира сам поеду на молебствие в Куатехеве. Надо разослать монахов. Они лучше разнюхают. Не беспокойся, друг, тебя обманули, но мы заставим некоторых трепетать. Да-да. Не будем портить себе праздника. О народе тоже подумаем. Скажи, ты давно знаешь Саакадзе? Царь, за него просил Арчил, старший смотритель конюшен. Арчил испытанный человек, ему во всем доверяю. Мне Саакадзе очень понравился. Осмелюсь советовать. Оставь Саакадзе и Дато Кавторадзе в замке. Умный, отчаянный, такие нам сейчас необходимы. Да-да. Я решил, нам нужны сильные азнауры. Через них многому можно научить народ. Князей тоже. Проверь их на деле. Только пусть не сближаются с князьями. Борьба требует острой вражды. Об этом не придется беспокоиться. Через месяц ведь замок будет их ненавидеть. Под сводчатым залом Метехи толпы слуг втаскивали последние тюки. Разгрузка каравана привлекала взоры всего замка. В охотничьем зале, выбранные князьями Нукзар Эристави, Заза Цицешвили и Баграт делили трофеи. Ни керманшахские ковры, ни затканные золотом ткани, ни изделия из слоновой кости, ни гибкое дамасское оружие, ни драгоценные украшения, выплеснутые из кованых сундуков, не поразили всех так, как ожерелье из голубых бриллиантов. Вечернее солнце разбилось на 12 голубых звезд. Обычай раздачи подарков заставил князей отдать ожерелье и большую часть каравана царю. Весь день волновались княгини. По задаенным углам княжны шептались о голубом ожерелье, предназначенном сегодня красоваться на шее счастливой царицы. Сообщения отбелели, что ожерелье принадлежало первой жене Харун-ар-Рашида, еще более взбудоражило княгинь. Мариам, спокойно улыбаясь, выслушивала восхищенных придворных. Перед торжественным обедом весь замок собрался в приемный зал, где царь раздавал подарки княгиням и княжнам. Мариам в белом атласном платье, специально подобранном для голубых бриллиантов, заняла место рядом с царем. Вслед за пожилыми княгинями с поздравлениями подходили княжны и, получив подарок, удалялись в глубину зала. По обычаю, в таких случаях царица получала подарок после всех. Уже бортом передавал царю последние драгоценности, а сияющие Магаладзе, сжимая в руках разные шкатулки, победоносно оглядывали присутствующих, когда случайно или умышленно последней подошла Русуна. Зал изумленно качнулся. Впоследствии бортом уверял, будто на мгновение все почернели. Царь изысканно приподнес побледневший Русудан голубое ожерелье и, как бы не замечая растерянности присутствующих, взял из рук Бартома шкатулку из слоновой кости, на дне которой, переливаясь чешуей и рубинами, свернувшись, лежала змея. Царь любезно стал объяснять царице устройство потайного замка шкатулки, охраняющей драгоценный браслет. Ощущение выпитой чаши огня сменилось ледяным холодом. Но Мариам, ужаснувшись намека, ничем не выдала своего потрясения и любезно поблагодарила царя за изумительный подарок, о котором, впрочем, она уже знала с утра. Гораздо спокойнее было на третьем дворе замка, где размещались царские конюшни. Ржание коней не мешало беседе в маленьком, приветливо окруженном тенистыми каштанами домике Арчива. Георгий и Папуна, выкупавшись в куре, с удовольствием поедали жареного барашка. Для настепцев Паака отвел отдельное помещение, но Саакадзе по настоянию Папуна устроился у Арчила. «Давай, Арчил, выпьем за здоровье Аздаура Саакадзе. Какой переполох будет в Насте, когда Георгий приедет и господин?» «Никогда я не буду господином», — вспыхнул Саакадзе. «Поделю землю и отпущу людей на свободу». «Хорошее желание», — покачал головой Арчил. «Но разве тебе не известно, что царские Аздауры только лично владеют пожалованной землей, а продавать или дарить закон запрещает? Получив от тебя вольную, настепцы лишаются права на свою землю и хозяйство и вынуждены будут пойти к крестьям в кабалу. Такая щедрость, дорогой друг, не принесет радости. Нельзя сгонять людей с насиженного места». «Я думал, царь мне разрешит», — вздохнул Георгий. «Если даже разрешит, не верь. Даром на стене пожаловал бы. Тайную цель держит. Может, тебя в Кахетти пошлет. Найди предлог отказаться. Сейчас все багратиды друг против друга меч точат, а народ свои раны лечит. В Кахетти сейчас царевичи за престол дерутся. В каждом приезжем подосланного убийцу видят. Сейчас же голову снимают, особенно после вероломства нашего царя». Папуна, любовно заворачивая в лаваш кусок баранины, спокойно перебил: «Пусть кушает друг друга, меньше останется». «А о каком вероломстве говоришь?» — насторожился Георгий. Арчил вышел, проверил, нет ли кого под окнами, и, вернувшись, близко подсел к Саакадзе. «Помнишь, какой переполох в Картли был, когда царевич Давид воспользовался слабостью глаз своего отца, царя Александра, и, захватив царское знамя, папаху и меч с поясом, объявил себя царем, а его брат, царевич Георгий, от такой новости к нам в Картли перебежал? А ты знаешь, каким образом царевич Георгий обратно вернулся?» «Старики говорили, брат полцарства обещал, если обратно приедет». Арчил и Папуна звонко расхохотались. Арчил еще ближе придвинулся к Саакадзе. «Наш добрый царь Георгий дал знать Давиду, что брат его спрятался у картлийского митрополита. И по общему уговору Давид прислал стражу с цепями. Закованного царевича повезли в Кахетти и бросили в подземелье. Потом царь Александр в церкви Пресвятой Богородицы проклял Давида. И тот от отцовских проклятий к вечеру распух, как бурдюк, и умер». «Спасибо, Богородице!» — запивая вином баранину, весело проговорил Папуна, заставив судорожно перекреститься Арчила. «Только думаю, это отцовское проклятие густо было посыпано персидским ядом». Арчил, пропустив мимо ушей последние слова Папуна, продолжал: «Я тебе нарочно об этом, Георгий, напоминаю. Если наш царь своего двоюродного брата не пожалел, то тебя в нужное время как сухой хворост в огонь бросит». Георгий задумчиво смотрел на Арчила. Разговор глубоко проник в сознание, вызвал тысячу сомнений. На минуту сделалось страшно от своего возвышения. Поздравление и прием подарков от послов Кахетти, Гурии, Абхазетти, Имеретти, Самигрейло заканчивались, когда Георгий Саакадзе, дружески подталкиваемый князем Херхиулидзе, вошел в приемный зал. Толстые восковые свечи, пылающие в оленьих рогах, блестящие костюмы, искры драгоценных камней и оранжевые птицы на потолке ослепили Саакадзе. Еще утром изумил его присланный царем в подарок праздничный наряд Азнаура. Казались сказочными шарвари из синего тонкого сукна с серебряными галунами, бархатное цвета вишни, отделанное золотыми позументами куладжа, бледно-желтая шелковая рубашка, нитка золотых бус на шею, серебряный пояс и желтый софьяновый цаги. Теперь, оглядывая слепительную роскошь князей, он понял, что на нем одежда только скромного Азнаура. Даже дорогая шашка, подарок Нукзара, не привлекала внимания. Словно из горных глубин долетело его имя. Качнулись разрисованные стены, дрогнул пол. Тяжело передвигая, словно скованными ногами, пробирался Саакадзе через ледяные провалы устремленных на него глаз. Ударил голос царя, белым знаменем развернулся в руках Бартома пергаментный свиток. Мелькали быстрые буквы, сознание ловило слова. «Царь царей Картли Георгий X дарует полное и вечное владение своему Азнауру Георгию Саакадзе заказанные им на войне услуги грамоту на владение Носте со всеми землями, угодьями и народом, живущим на земле Носте. Дарственную грамоту скрепляю письменной клятвой. Кто из Адамова рода, царь или царица, великий или малый, нарушит эту клятву, на того да прогневится Бог, необъятый и бесконечный, Отец, Сын и Святой Дух. Да постигнет его проказы Гнесия, удавление Иуды, поражение громом Диаскара, трепет Каида, поглощение заживо с землею Датана и Аверона, да заедят его черви, подобно Ироду, да сбудутся на дни проклятия 108-го псалма, и никаким покаянием да не избавится душа его от ада. Аминь. Я, царь Георгий X, уведомил. Я во Христе Картлийский католикос Доменти законно утверждаю, сие потомок царей царевич Луарсаб утвердил в год Хроникона 292 от Рождества Христова 1604 год. Саакадзе вовремя исполнил наказ Баака. Неловко опустился на одно колено, принял из рук царя грамоту, поцеловал край его одежды и беспомощно поник, не зная, что предпринять дальше. «Встань!» — сказал, подумав царь. Ты останешься при мне в замке. Царевич Луарсаб, представляю тебя, Азнаура Саакадзе, да не оскудеет милость наша героям Картли. Прошу в мою дружину славных героев, любезно сказал Луарсаб. Саакадзе склонился к протянутой руке, тонкие изящные пальцы Луарсаба навсегда врезались в память. Могучая воля вернула сознание. Он тяжело поднялся, словно царский подарок каменной глыбой лег ему на плечи. Но уже твердым голосом он произнес: «Царь, ты приказал мне представить список настепцев, выследивших турецкие караваны. Они...» «Да-да, помню», — рассмеялся царь. «И у тебя неплохая память. Точно исполняешь мои приказания». Он, сощурясь, многозначительно посмотрел на Георгия. Но Саакадзе, вытянувшись перед ним, даже не повел бровью. Довольный царь благодушно продолжал: «Ну что ж, давай список. Бартом, пиши. Все будут награждены мною по заслугам». Саакадзе поспешно стал перечислять своих друзей. Радостные стояли вокруг Саакадзе Дато, Гиви, Дмитрий, Ростом, Матарс, Даутбек, Пануш и Папуна. «Мои друзья с врагами, барсы, царю покорный, как ягнята», — сказал с гордостью Саакадзе. «Люблю достойные речи». «Да-да». «Бардом, принеси для подписи азнаурские грамоты дружинникам и дарственные для азнауров. Жалую их приглашением на вечерний пир. После празднества подумать о наделах. Бака, раздай сейчас настепцам по коню с седлами, праздничную азнаурскую одежду и по 100 марчили». Царь легко поднялся, сопровождаемый оживленными придворными, любезно беседуя с послами, прошел через зал. Гостеприимец пригласил всех пройти в отведенный покой и советовал отдохнуть до начала пира, о котором известит серебряный колокол. Не прошло и часа, как настепские азнауры в праздничной одежде толпились на дворе, нетерпеливо ожидая начала пира. Охваченная беспредельной радостью молодежь не думала ни о вчерашнем, ни о завтрашнем дне. За стенами Метехи таинственно жужжал город. Доносились отдаленные звуки зурны, длинные языки факелов облизывали синий воздух. Затканная звездами темная ночь свисала над багровыми пятнами пылающих факелов. В черных изгибах улиц кружились фантастические толпы. Кабани морды скалили острые клыки на ощетинившихся волков. Ловкими прыжками Барс сбивал с ног рогатого оленя. Зайцы с испуганно выкоченными глазами вели на цепи яростно рычащую пантеру. Крылатые кони наскакивали на кривляющихся обезьян. Бурый медведь рыча дергал за хвост воющих чертей. Двугорбый верблюд нежно прижимался к пятнистой корове, лающая собак и мяукающая кошка вели под руку кричащего осла. Лев, обнявшись ягненком, изображали влюбленных. Лисицы, виляя хвостом, шныряли между гиенами. Под исступленный визг зурды, раскатистые удары барабанов, звон тайры, в прыгающих языках факелов раскачивались, плясали, пели, кричали, прощая шутки и вольности. Ошеломленные настепсы, сначала тесно обнявшись, неслись вперед, увлекаемые уличным потоком, но, быстро освоившись, приняли живейшее участие в безудержном веселье. У Аспарези в глубине темной калитки таинственно скрылись Киви и Даудбек. До того, воспламененный песнями женщин, быстро взобравшись по ковру на крышу, понесся в бешеном танце, обжигая дыханием свою случайную подругу. Саакадзе уже не раз приходилось встречаться с Али Баендуром на Тбилисском Майдане и в лавке прозорливого уста Баши Сиуши, и они с первых же встреч оценили друг друга. «Нельзя выпускать этого Азнаура из поля зрения», — решил Али Баендур, поднимая за дружбу наполненный рог. «Придется неустанно следить за этим скользким хитрецом», — решил Георгий, опустошая за дружбу пенящийся рог. И сейчас, дружески обнявшись, они развлекались выдергиванием упищавшей лисицы хвоста. А Ростом, Сандро и Пануш качали дико воющего черта. Дмитрий, увлеченный обезьянами, хохотал на всю улицу, но радость испортил кусок яблока, запущенный в него облезлой коровы. Рассердившись, Дмитрий опустил увесистую пощечину неучтивому животному, но корова не приминула боднуть его в бок. Под мяуканье и рычание разгорелся поединок. Крик Ростова и Сандро, звавших Дмитрия, тонул в общем исступлении и ярости Дмитрия. На плоской крыше в кругу разодетых женщин Дато оборвал танец и впился острым взглядом в стройного чубукчи, кичившегося придворной одеждой. Окружающие восторгались чубукчи, искусно подражавшим женскому голосу. Заметив пристальный взгляд Кавторадзе, чубукчи проворно сполз с крыши. Дато змеей скользнул за ним. Напрасно подбежавшие Ростом и Сандро старались разнять сильные пальцы. «За душу!» — неистово кричал Дато. «Проклятый вор! Лучше отдай браслет! Я узнал твой липкий голос! Презренный, ты позавидовал подарку царицы! Ты заманил меня в компанию разбойников! За...» Сандро, успехнувшись, на ухо посоветовал Дато во избежание больших неприятностей оставить в покое любимого слугу князя Шадемана, тем более что настало время возвратиться в замок. Дато, с презрением плюнув в лицо чубукчи, стал ожесточенно протискиваться с друзьями сквозь кривляющиеся маски. В комнате Азнауров их встретили уже собравшиеся настепцы. Отсутствовал только Дмитрий. Взволнованные друзья решили отправиться на поиски. Но вдруг дверь широко распахнулась, порывисто влетел Дмитрий. На нем клочьями висела изодранная одежда. Азнауры остолбенели. Оглушительный удар серебряного колокола привел друзей в еще большее замешательство. Дато с проклятием помчался к Паака выпрашивать из шачьей голове новую одежду. Вскоре настепские азнауры под уверенным предводительством Саакадзе поднимались по изменчивой лестнице Метехского замка к политическим победам и военной славе.